Часть вторая. Два негодяя в скрытой долине. Глава первая. Что это там блестит, химик? На артефакты похоже, а? У бинокля мы отломали половину, то, что с выбитой линзой, и стали пользоваться им как подзорной трубой. Теперь напарник, присев и привалившись боком к склону, смотрел на то, что невооруженным глазом я увидеть не мог. «На!» Он сунул мне полбинокля и задрал голову. Кривой домик давно исчез из виду, желто-белая кремовая дымка будто спускалась вслед за нами. Должно быть, я как-то выдал себя. Допускаю даже, что у меня все тело это сладострастно содрогнулось, потому что пригоршня тут же спросил примерно с таким же выражением, с каким я в домике говорил ему про то, что в соседней комнате полно оружия. «Эх, жаль, тяжело отсюда до артефактов добраться, а, химик?» Сквозь треснувшую линзу видно было плохо, но все же я разглядел золотистые проблески, перелив искр. Ну да, похоже на шрапнель. А рядом, кажется, заросли ржавых волос. «Да и незачем сейчас туда добираться», — сказал я как можно равнодушнее. «Далеко слишком. Но место запомнить надо». Артефакты, если это были они, находились на самом краю большого выступа, напоминающего ребром вонзенную в склон тарелку. Выступ виднелся далеко вверху и в стороне. Под ним и над ним склон тянулся отвесно. Дальше, как мне показалось, тоже. А вот с нашей стороны подобраться было можно. В этом месте висело облако особо плотного густо-желтого тумана, поэтому толком я ничего не разглядел, хотя мне показалось, что в тумане что-то движется. Я отдал бинокль пригоршне. «Ладно, нечего пялиться. Пошли дальше». Мы спускались уже долго. Хорошо, что успели поспать, пусть и немного, а то бы я с ног валился. Собственно, я и так валился, но пока лишь в том смысле, что то и дело оступался по осыпающимся мелким камням, падал, прижимаясь спиной или боком к склону, соскальзывал, как по горке, какие обычно ставят на пляжах, чтобы счастливые отдыхающие с визгом сыпались в воду. «Вроде вижу что-то», — произнес напарник, и я расставил ноги, упершись ступнями в два валуна, между которыми протянулся вертикальный каменный желоб. «Где?» — я поднял голову. Пригоршня присел на валуне справа, подавшись вперед. «Внизу, где же еще? Кажется, земля близко. Ну, еще не совсем. Так давай дальше». Желоб был почти гладким, в тонких трещинах, которые не могли поранить спину. Кивнув, я сдвинул ноги и скользнул между валунами. И увидел, как два бюрера едят третьего. Самец и самка, хотя различил я их не сразу, лишь через пару секунд заметил две груди, будто полные свалявшегося пуха мешочки, свисающие на живот бюрерши. Морщинистые серые карлики в обносках, он в сгвазданных армейских штанах с подвернутыми штанинами, она лишь с тряпкой, обмотанной вокруг поясницы. Уродцы пристроились на корточках возле трупа сородича и срывали с него лоскуты мяса, отправляя в рот. В груди плоти виднелись арки ребра. Твари сидели на другой стороне небольшой расселины, оказавшейся под валунами. Когда я с хрустом и стуком свалился на камни, они повернули ко мне почти одинаковые морды. Из зубов самки, будто сигара, торчала кость. Они заворчали, забормотали что-то. Башки у них были бугристые, в круглых ямках и шишках, и почему-то напомнили мне полную луну. Нет, скорее два астероида. Только у этих имелись тупые злобные глазки и пасти с клыками. «Харр!» — сказал самец, оскалившись. Я замер, не зная, что делать. То ли хвататься за пистолет, то ли звать напарника. Он, должно быть, все еще пытался разглядеть в бинокль, что находится у подножия горы. Самка привстала, неразборчиво лопача и двигая костью во рту, словно пыталась ее раскурить. Выпрямившись, я негромко позвал «Никита!», после чего бочком пошел вдоль склона, положив ладонь на рукоять форта за ремнем. Эти украинские пистолеты не слишком надежные, хотя обойма на 12 патронов, да и рукоять такой формы, что лежит в руке, удобнее, чем, к примеру, у ПМа. Расселена была окружена завалами камней со всех сторон, кроме одной, прямо за бюрерами. Оттуда лился дневной свет, и там, по идее, опять начинался склон. «Никита!» — повторил я, но он не слышал. Головы обедающих поворачивались, глазки продолжали пялиться на меня. Я двигался так, что вскоре должен был оказаться за спиной самки. Самец вдруг всхрапнул, будто со сна, вытянул руку и с натугой вырвал из мертвой плоти косточку, на которой, как мороженое на палочке, был кусок мяса. Бюрер чуть ли не вонзил его в свою пасть и принялся с хрустом жевать. А самка в ответ заволновалась, заворчала, испугавшись, должно быть, что он сожрет все без нее и не подавится. Повернувшись к самцу, бюрерша рявкнула на него и принялась отламывать от трупа ребрышко. Я выпустил воздух из легких. Поглощенные едой и перебранкой, они забыли про меня. Напарник сверзился между валунами, по дороге громко выругавшись. «Химик, я там воду, кажись, замел!» «Ой-ю!» Он умолк и схватился за пистолет-пулемет. Я же, поняв, что теперь миновать бюреров тихо не получится, рванул из-за ремня форт. Оружие пригоршни находилось за спиной, к тому же он был увешан тяжелым железом, поэтому у меня на то, чтобы направить ствол в сторону карликов, ушло куда меньше времени. Но самец отреагировал быстрее. Он взвыл и швырнул в меня плоским камнем, на котором лежал их обед. Швырнул не значит поднял руками и бросил. Бюреры телекинетики и умеют проделывать всякие штучки волевым усилием, поднимая вес немногим меньше, чем способен поднять взрослый человек. Недоеденные останки мертвого тела полетели на камни, большой галыш подскочил в воздух сантиметров на 10 и будто торпеда рванулся в мою сторону, поднимаясь. Но я-то стоял сейчас за спиной самки. От ярости самец позабыл про это. Бюреры никогда не отличались мозгами, скорее уж отсутствием он их. Ахнув, карлица упала на лопатки, но отклониться не успела. Край камня врезал ей по подбородку. Она взлетела, напоминая человека, который ухватился за нос быстро движущегося катера, припав к нему грудью и распластав ноги вдоль бортов. Я успел выстрелить дважды. Первая пуля высекла искры из галыша, вторая попала в спину карлицы. Ее тело смягчило удар. Мне не проломило ребра, только в груди ёкнуло, будто там столкнулись две гранитные глыбы. Задрав ноги к небу и выпустив пистолет, я опрокинулся. А ведь подо мной была не земля, все те же камни. Стиснув зубы, чтобы не заорать и не привлечь других бюреров, которые, вполне возможно, находились неподалеку, я вцепился в загривок самки. Она лежала на мне, а на ней камень. Вереща, обдавая меня потоком вони, бюрерша дернула головой, оставила в пальцах клок волос. Разинутая клыкастая пасть оказалась прямо перед глазами. Карлица попыталась вцепиться мне в горло, припав ртом к лицу. Я вдавил большие пальцы в ее глазницы, сжимая выступающие надбровные дуги. Бюрерша заорала, пронзительно, мерзко. Раздался выстрел, потом грохот. Никита сражался с самцом. Я не видел, что там происходит, зато хорошо видел розово-коричневую влажную пасть самки, закрывшую небо. Ее голова приподнялась, когда я нажал сильнее. Когти полоснули по шее, оставив глубокие борозды, в которых тут же проступила кровь. Под одним пальцем что-то пискнуло. Неужели я раздавил глазное яблоко? Карлица сипло вдохнула и мотнула головой, моя рука соскользнула, и тут же кривые клыки впились в запястье. Застучал автомат. Очередь быстро смолкла, и вместо нее расселенно огласил вопль Никиты. Зубы бюрерши приникли к моей шее, но я удерживал самку за ухо, тянул изо всех сил, стараясь не то оторвать ее башку от шеи, не то ухо от башки. Кончики пальцев нащупали что-то металлическое на камнях. Я всем телом потянулся вправо, и одновременно самка, сумев преодолеть мое сопротивление, подалась вниз. Острый клык продырявил кожу, по шее побежала теплая струйка. Согнув запястье, я взмахнул рукой. Зажатый в ней форт описал дугу, ствол ударил под левую лопатку бюрерши, и я выстрелил. Раз, второй, третий. Крик Никиты пару секунд как смолк. Вместо него раздавался непрерывный стук камней, будто они катились и катились. Потом вновь заговорил автомат. После третьего выстрела что-то сильно кольнуло в грудь. Скрежетнув зубами, я спихнул карлицу. На груди лежал сгусток кровавого, похожего на комок фарша мяса. Последняя пуля пробила тело карлицы насквозь. В рубашке появилась рваная дырка, а в коже под ней — ранка, из которой сочилась кровь. «Никита!» Я уселся, оглядываясь, водя пистолетом из стороны в сторону. В ушах звенело, шея ныла. Из груды камней торчали широко расставленные ноги и голова напарника с выпученными глазами, и сбоку — рука с автоматом. Я видел, как напряжены сжимающие оружие пальцы, как указательный пытается согнуться, и не может, потому что изрешеченный пулями едва живой бюрер, валявшийся рядом с объеденным трупом, не давал нажать на курок. Но он не понял еще, что я справился с его красоткой-подружкой. Я поднял пистолет, прицелился и вогнал три пули — в узкий морщинистый лоб, в поросшее шерстью ухо и в правую скулу. Бюрер что-то бормотнул, прокашлялся и замер лежа на спине. Но перед тем, как испустить дух, вскинул правую руку, будто фашист, салютующий своему фюреру. Должно быть, при этом он освободил курок, потому что Никита, крякнув, начал стрелять. Пули выбили красно-коричневые фонтанчики из кучи мяса и костей, которыми стала тварь, а после рожок опустел, и все смолкло. — Чтоб ты сдох! — с чувством сказал напарник. — Ты как? — спросил я, прижимая ладонь к шее и поднимаясь на колени. — Я... — он помолчал. — Глупо, блин! — Что? — Глупо себя чувствую, как дурак. — Идиот! Завалили камнями. — Не сломало ничего? — Не. Он заворочился и принялся выбираться. Я в него попал несколько раз, и он их не сильно швырял, так, подбрасывал только. — Это что там шумит вверху? Сунув пистолет за ремень, я задрал голову. Валуны, между которыми мы с пригоршней соскользнули в расселину, нависали, загораживая то, что находилось выше. Но все же не настолько, чтобы под ними можно было толком спрятаться. Я перевел взгляд на вытянутую руку мертвого бюрера. Грохот нарастал. Партнер, — начал я. Грохот, как бы это сказать, продолжал нарастать. Не прекращал. Нарастал все сильнее. Усиливался, наращивал свои усилия. Склон задрожал. «Он свой предсмертный импульс вверх бросил», — рявкнул я, лихорадочно оглядываясь. «Камни со всех сторон». «Так что оно на нас сверху сейчас как?» — пробормотал Никита, выбираясь из завала. Глыбы дрожали, грохот катился к нам, приближаясь. Не сговариваясь, мы одновременно попятились, и тут над краем валунов взметнулись клубы пыли мелкого каменного крошева. «Берегись!» — заорал пригоршня и прыгнул назад. Я метнулся за ним и с воплем рухнул вниз. За краем расселины склон был отвесным. Хорошо я не на Никиту упал, рядом, а то бы сломал ему спину. Под нами оказалась вода, край озера, вплотную подходящего к склону. Неглубокая, ниже пояса. Когда я с воплем свалился в него, напарник как раз встал на четвереньки, над поверхностью показалась широкая спина. Подняв фонтан брызг, я ушел под воду, ткнулся грудью и лицом в земляное дно, оттолкнулся от него, захлебываясь, вскочил. Пригоршня к тому времени уже выпрямился. Как только я показался на глаза, он ухватил меня за шиворот, рванулся прочь от склона. Ноги заплелись, я упал, и напарник проволок меня по поверхности несколько метров, как легкую лодочку. Потом сзади что-то словно взорвалось, озеро всколыхнулось, и высокая волна накрыла нас. Пальцы Никиты сорвались с воротника, меня бросило вперед, протащило животом по дну, вновь вынесло на поверхность. Когда волнение успокоилось, я кое-как встал и огляделся. Последние камни еще падали. На краю озера образовался завал, булыги рушились на его вершину, скатывались в воду или застревали на склоне. Еще чуть-чуть, и быть бы мне под грудой каменюк, и захлебнувшимся, и раздавленным. Напарник длинно выругался, плюясь водой, скосил глаза на раненое плечо. Бинт размок и потемнел, но кровь не шла. — И по нему попал, урод гадский! — жалостливо протянул Никита. — Только болеть перестало. — А у тебя на шее кровь, Андрюха. — Царапина, — ответил я, — но глубокая. — Эту воду ты сверху заметил? — Ну да. Озеро тянулось метров на 300. Ровная гладь зеленовато-синей воды, окруженная с трех сторон пологими земляными берегами, а с четвертой — отвесным каменным склоном. Теперь, когда мы попали внутрь желто-белой кремовой дымки, она уже не так застилала взгляд, и в светлом мареве проступили очертания холмов, поле между ними, деревья, едва различимые на таком расстоянии. — Слушай, а ведь поле засеяно вроде, — спросил пригоршня. — Не вижу, ты в бинокль погляди, — он виновато ответил. Да я потерял его там. Он же в руках был, когда я в ту расселину соскочил. Вот и выпустил с перепугу. Теперь не найти. Завалило. — А, ну и черт с ним, — сказал я. — Все равно покопанный совсем. — Обветшалый. — Обветшалый, да. Я открыл сумку, захваченную из кривого дома. Так и есть. Бинты размокли, и таблетки тоже. В сумке хлюпала вода. Выудив бутылочку с перекисью водорода, вытер бинтом шею, наклонив голову, полил... Под ухом зашипело, запузырилось. Пригоршня тем временем тяжело шагал вперед, оставляя две расходящиеся волны и напоминая речной буксир. Спрятав перекись, я пошел за ним, проверяя оружие. Все намокло, будто искупался. Собственно, не будто, а так и есть. «Птиц вижу», — сказал напарник, не оборачиваясь. «Вон над холмом кружат». «А людей?» «Пока нет». Наконец добрались до берега, где разделись и выжали одежду. Пригоршня разложил оружие на поросшей куцей травкой земле и любовно отер своими штанами, что-то ласково приговаривая, поглаживая, словно тело любовницы, то приклад, то цевье. «Гранатам конец?» — спросил я. «Да нет, почему? Надо только, чтоб просохли нормально. А вот...» Я поднял руку, и он смолк, потом спросил шепотом. «Чего ты?» «Только что выстрелы были», — сказал я, все еще вслушиваясь. Мы надолго замолчали. «Тихо», — сказал Пригоршня. «Теперь да, а до того вроде так очень приглушенно». «Во, опять!» — он кивнул. «Ага, теперь и я. Со стороны тех холмов. Но что-то совсем уж тихо. Не разобрать, выстрелы сильно далеко или где-то поближе ящики с грузовика сгружают. Или гром. Может, и гром. Или обвал в горах на той стороне долины». Мы начали одеваться. Прыгая на одной ноге и пытаясь попасть в штанину, напарник сказал. «Вот мне тоже чудится, что долина это, а вокруг такие же склоны, как тот, по которому мы вниз». «Чудится, но не уверен я, потому что не видно пока, что там, туман этот. Надо просто подальше отойти, мы же сейчас, считай, на самом краю. Из центра наверняка видно станет, что вокруг. Граната не сбудь, вояка». Когда мы достигли гряды холмов, склоны проступили в дымке со всех сторон. Видно их было смутно, но все же стало понятно. Вокруг высокие каменные стены. Холмы отделяли одну половину долины от другой, и та, по которой мы до сих пор шли, располагалась несколько выше, так что теперь нам открылась обширная область, состоящая из полей, рощ и озер между ними. Дальняя часть скрадывалась все той же дымкой, в ней очень смутно проступали очертания приземистых зданий. «Гляди, вроде два поселка там», — напарник ткнул пальцем. «Вон, это вроде обычные дома, ну, сельские такие, да, видишь? А вон там, — он показал намного правее, — что-то большое. Кажись, тоже здания, но необычные какие-то. Эх, бинокли нет. Идти-то далеко. Ну так пошли», — сказал я. Вскоре вместо засеянного поля мы увидели дикий луг, зато ниже, между двумя озерами, действительно была пшеничная нива. «Сарай на краю стоит», — сказал Пригоршня. «Вижу. Давай к нему. Может, внутри что интересное». «Чё там внутри? Я и снаружи интересное вижу. Телега вон рядом». Я пригляделся. «Ага. Почти за сараем, поэтому плохо видно». «А вон лошадь». Напарник вдруг сорвался с места и побежал. На ходу оглянулся, крикнул. «Поймаю сейчас, пока не ускакала. Ты к телеге иди, химик». Возле телеги на земле лежал труп, при виде которого меня слегка замутило. У него был выеден живот. Над телом кружили крупные зеленые мухи и жужжали так напористо, будто уговаривали друг друга не робеть и доесть его до конца. На середине телеги была расстелена промасленная тряпка, посреди которой лежал одинокий патрон. Я поставил ногу на колесо, приподнялся, глядя вдаль. Пригоршня поймал лошадь и тянул ее за собой. Их головы виднелись над морем колышущихся на ветру колосьев. Сжимая пистолет в опущенной руке, я направился к сараю, заметив приоткрытые ворота в торце здания. Шагнул внутрь, остановился, привыкая к тусклому освещению. Тихо, пахнет соломой и черноземом. Сквозь щели в крыше падают полосы света, озаряя загородку в углу, небольшой сток сена, яму в земляном полу. Приблизившись к ней, я присел на корточки, взял пригоршню земли и пропустил между пальцами. «Свежая яма, недавно выкопали». «Ну и о чем нам это говорит?» «Телега, труп, яма в сарае, тряпица с патроном в телеге». Я наморщил лоб, пытаясь сложить два и два. Кажется, к промасленной тряпке на телеге тоже прилипла земля. Выйдя из сарая, поглядел. Так и есть. «Значит...» «Но почему тогда живот? При чем тут этот живот?» «А...» Пригоршня был уже рядом, вел под усы низкорослого пегого конягу. Тот дергал головой и тихо ржал, испуганно кося темным глазом. «Расслабься, парень, расслабься», — сказал напарник, лучась счастьем и успокаивающе похлопал животину по шее, отчего конь всполошенно захрипел и попытался встать на дыбы. «Ишь, переживает как!» «Чего это он переживает?» «А я знаю. Боится, наверное. Что дальше будем делать, партнер? Надо людей найти, если они в этом месте есть. А здесь что? Тут он заметил труп. Ага, есть люди. Потому-то он и боится. А ты думал? Что здесь произошло? Значит так, Ватсон, сказал я. Мужик этот на телеге приехал за оружием, которое в сарае было закопано. Можешь посмотреть, там яма свежая. Откопал, положил на телегу. Тут на него напали какие-то... другие мужики. Прострелили ему голову, у него в виске дырка. Забрали то, что он выкопал, и свалили. Ага. А живот? Живот у него, как от псов. Не лепится что-то, а? Элементарно, доктор. Уже после того, как убийцы отъехали, прибежали слепые псы и поели ему внутренности. А, точно. Нет, а почему тогда конь? Ну, то есть, тогда бы они и его сожрали, а он... Хотя... Пригоршня обошел скакуна, приглядываясь к свисающим с морды обрывкам веревки. Вот, теперь понял. Этот, который за оружием приехал, его распряг, прежде чем яму начинать копать, и привязал вон там, где, видишь, трава, чтоб, значит, кушало животное. А когда псы появились, конь веревку порвал и убежал. Молодец, хороший. Напарник вновь ласково хлопнул животное по шее, и оно в ответ попыталось его легнуть, но как-то боязливо, без энтузиазма. «Пригоршня, вот скажи», — произнес я, усаживаясь на телегу, — «ты что больше любишь, оружие или лошадей?» «Женщин», — честно ответил он. Глава вторая. Псы появились, когда поле с сараем давно осталось позади. Пегги и без того оказался нервным зверем. Я даже предложил Пригоршне сдать его в психбольницу на стационарное лечение. А тут он заржал и попытался встать на дыбы, после чего рванул вперед с такой скоростью, что телега застонала, готовая рассыпаться в любое мгновение. «Что там?» — выкрикнул напарник, вцепившись в поводья и качаясь на передке, как хилые деревца на ураганном ветру. Я распластался позади, широко расставил ноги и упер локти в бортик телеги, целясь из пистолета. «Псы! Обычные? Нет, слепые. Наверное, те, что мужика погрызли», — предположил Никита. «Наверно», — я выстрелил. И попал. Но пес лишь клацнул зубами в ответ. Их было три больших чернобыльских зверя, безглазых лобастых урода, ориентирующихся благодаря ментальному нюху. Они ощущали ауру живого, они видели это живое. Конь опять заржал, хрипло и как-то надрывно, горлом. Совершенно неожиданно ржание это отчетливо напомнило человеческий вопль, будто он заорал от ужаса. И рванул вперед быстрее прежнего. Телега содрогнулась. «Давай назовем его безумным!» — прокричал я, суя пистолет за ремень и снимая с плеча ФН, к которому в домике на склоне мы нашли боезапас. «Безумно быстрым!» — крикнул Никита. «Безумно нервным!» Я полоснул очередью. Попасть с мотающейся из стороны в сторону телеги вскачущих по ухабам и рытвинам зверей не так-то легко. Пули взбороздили землю перед лапами твари, а после взобрались по телу одной из них, пересекли тупую бугристую морду и перескочили на грудь второй. Очередь уже готова была последовать дальше, чтобы добраться до третьего пса, но тот, будто что-то почувствовав, оттолкнулся от земли и одним мощным длинным прыжком преодолел расстояние до телеги, оказавшись прямо за ней. Два зверя кубарем покатились в пыли. Патроны закончились, я полез в сумку за магазином. Тут безумный опять заорал нечеловеческим голосом, а вслед за ним завопил Никита. Телега резко накренилась и меня бросила в сторону. Я бы выпал, если бы не боковой бортик. Он громко треснул, но задержал движение. Привалившись к нему спиной, чувствуя, как инерция вдавливает тело в дерево, я повернул голову и увидел, что мы несемся по крутой дуге мимо отвесного земляного склона в пару метров высотой. Он был справа, а слева, сразу за краем дороги, тянулся глубокий кривой овраг, над которым закручивался смерч. Что это там, карусель или птичья плешь? «Черт!» — выкрикнул Никита. Выискивая глазами последнего пса, я перезарядил ФН. Небо на мгновение затмило тень, и с откоса через меня перемахнул еще один слепой мутант. Напарник заметил его раньше и, развернувшись на одной ноге, носком ботинка со всей силы залепил в морду твари. Оба упали. Никита рухнул на спину, а пес, кувыркнувшись в воздухе, боком на самый передок. Пригоршня вскочил на колени, рванул оружие, но с перепугу ухватился не за одну из многочисленных рукоятей на боках, а за гранату. Услышав рев зверя прямо позади себя, безумный совсем обезумел. Я хочу сказать, он с самого начала не показался мне адекватным конем, а тут в голове у него, должно быть, окончательно соскочила какая-то пружинка, и он, издав звук, на который, как мне казалось, никакая лошадь от природы не способна, прыгнул. Нормальные лошади обычно не прыгают, разве что встают на дыбы, да и то не так уж часто. Прыгают спортивные скакуны, подчиняясь приказу наездника, преодолевая препятствия во время состязания. Так или иначе, безумный скакнул, а потом еще раз и еще. Крутой поворот внезапно закончился. Телега наклонилась сильнее, я услышал треск за спиной, потом она подскочила, выравниваясь. Я же свалился вместе с бортом, не выдержавшим давления. Задняя его часть оторвалась, но передняя лишь надломилась, и борт упал наискось, скребя концом по земле. Я скатился, выпустив оружие, рухнул на дорогу. Окружающий мир взорвался искрами и потемнел. Плохо понимая, что делаю, я схватился за широкую наклонную доску, волочащуюся сбоку от телеги. Рядом бежал пес. Голова и шея зверя были явно длиннее, чем у других представителей его породы. Я заелозил пальцами по шершавой, в сколах и сучках поверхности. Пронырнув между колес, пес метнулся ко мне. Он прыгнул, но промахнулся, потому что я, наконец, смог влезть на доску и кое-как подтянулся. Лишь ноги оставались на дороге, подскакивая, судорожно дергаясь на ухабах и кочках, которые уже превратили нижнюю часть штанин в индийскую бахрому. Челюсти лязгнули в сантиметре от колена. Я подтянул тело выше, упираясь каблуками в торчащие из нижнего конца гвозди. Пес прыгнул опять. Но теперь я был готов. Согнул ноги и с силой распрямил их, вмазав подошвами тяжелых армейских ботинок ему в морду. Голову зверя отбросило назад, перевернувшись в воздухе, он упал на край доски. Прямо на длинные ржавые гвозди. Я зашарил у пояса. Пес взвыл, дергая лапами, пытаясь сорваться с гвоздей, будто Мюнхгаузен, за волосы вытаскивающий себя из болота. Я видел его коричневое брюхо и обращенную ко мне задницу между раскоряченными задними лапами. Подняв голову, он мучительно заскулил. Я направил в безглазую морду ствол форта, который держал в вытянутой левой руке. Расстояние между пистолетом и целью было не больше полутора метров. Как уже было сказано, в этом пистолете 12 патронов. До того я выстрелил дважды, пуль оставалось 10. И 7 из них я всадил в голову зверя, которая под конец стала напоминать рыхлый муравейник. Я разинул рот, увидев, как что-то ползает там, в развалах покалеченного пулями черепа. Маленькие гибкие тельца сновали из стороны в сторону, жирно поблескивая, копошились, пытаясь уползти вглубь, подальше от дневного света. Черный сталкер, что же это такое? Паразиты, живущие в голове прямо в мозгу слепого пса-телепата? Только этого или у всей их породы? Это болезнь или симбиоз? Быть может, именно он и сделал их телепатами? Мысли пронеслись в голове мгновенно. Доска под спиной стремительно провалилась вниз. Последние древесные волокна, скрепляющие ее с бортом, лопнули. Я повернулся, бросая форт на дно телеги, обеими руками вцепился в ее край и повис. Обломок доски улетел вместе с псом, а моему взгляду предстала живописная скульптура, вроде той, где Самсон разрывает пасть льву. Пригоршня, опустившись на одно колено, левой рукой сжимал шею пса, а правый пытался скормить ему гранату, просовывая ее в разинутую пасть. Гранату без чеки. «Взорвется сейчас!» — заорал я, не знаю, что делать, то ли лезть на телегу, то ли, наоборот, прыгать с нее. Напарник взмахнул рукой и нанес сокрушительный удар, на мгновение став похожим на машину для забивания свай. Кулак врезался в морду зверя, вогнав гранату глубже в пасть. Клыки заскрежетали по ребристой оболочке. Никита привстал, обхватил извивающееся тело, поднял. Когти оставили на его боку глубокие царапины, и он отбросил зверя. Я схватил лежащее неподалеку на дне форт, и когда массивное тело взлетело в воздух, дважды выстрелил в летящую мишень. Одна пуля впилась в брюхо, другая — в бок. Никита упал на колени, прижался лбом к телеге и накрыл голову руками. Бросив пистолет, я отпрянул, повис за бортом, спрятавшись за ним. Граната взорвалась. Привести безумного в чувство мы так и не смогли. Кое-как заставили умерить бег, но никакие увещевания Никиты, который спрыгнул с телеги и пошел рядом с этим психом, никакие похлопывания по шее и ласковые слова, произнесенные в нервно подрагивающее ухо, ни к чему не привели. Должно быть, больному сознанию коня мы представлялись этакими зловещими демонами, в одночасье перенесшими его из привычного мира в какое-то иное пространство, полное ужасных непонятных врагов. «А давай его пристрелим», — предложил я, когда безумный в очередной раз попытался встать на дыбы и заржал. «Сделаем хорошее дело, ему же легче станет». Никита оглянулся на меня чуть ли не с презрением. «Да он же шизофреник», — продолжал я, едва заметно дергая вожжи, отчего длинный облезлый хвост коня нервозно засновал из стороны в сторону. Еще, может быть, маньяк. Чикатило какой-нибудь. Наверное, по ночам молодых жеребцов в лесополосу заманивает, и там... Город, — объявил Пригоршня. Полноценным городом назвать это было все же нельзя. Обогнув холм, дорога вывела нас на окраину небольшого поселения, пыльного и тихого. Состояло оно в основном из одноэтажных домиков, давно покинутых, судя по слепым окнам, без стекол и проломленным шиферным крышам. «Никого не вижу», — сказал напарник, ведя коня под уздцы. Мы достигли земляной улицы, и я выпрямился во весь рост на передке телеги, глядя по сторонам. Домов стало меньше, вместо них потянулись длинные приземистые строения. «Да это фирма бывшая», — объявил Пригоршня. «Или колхоз, но небольшой совсем. Что там, площадь?» «Люди», — сказал он. Сараи и амбары тянулись слева, дома были справа, а впереди мы увидели площадь и небольшую толпу народа. «Что они делают?» Я прищурился, вглядываясь. «Слушай, а ну-ка давай телегу тут оставим и тихо к ним подойдем. Что-то там непонятное происходит». «Да что непонятного?» — начал Пригоршня, и тут раздался выстрел. Звук далеко разнесся в тишине, царившей над поселком и окрестными полями. Безумный, к моему удивлению, не заржал, но встал, как вкопанный, опустив голову между бабками. «Но!» — напарник схватил поводья и потянул коня в сторону, под прикрытие домов. Я спрыгнул с телеги. Никита набросил поводья на покосившийся плетень, погладил коня по пегой шее и ласково сказал в подрагивающее ухо. «Мы за тобой вернемся». Безумный попятился, кося на Пригоршню выпученным глазом. Мы пошли к площади. Возле нее высилось единственное здесь двухэтажное здание, еще и с деревянной башенкой на скошенной крыше. В башне виднелось узкое окно, заколоченное досками. «Военные, видишь?» Я сказал тихо. «Ага. Теперь осторожно надо». «Я понял уже. Слушай, у них и машина». «Так, держись слева от меня, химик. Чуть что, в кусты ныряй. Возле коровника вон». «Это, по-моему, курятник», — возразил я. «А вон поле с этим... с бураком». «Зачем вам столько бурака?» Он не ответил, сосредоточенно разглядывая две группы людей на площади. Нас пока не замечали. Одна группа, в основном мужчины, хотя среди них было несколько женщин, вытянулась длинным рядом. Сомнительно, что люди встали так сами, скорее их выстроили, чтобы каждый был на виду. Одеты обычно для зоны, без оружия, во всяком случае я его пока не заметил. Они выстроились спинами к полю и к кустам, глядя на солдат в обветшалой грязной форме ООНовских войск. Я такую видел у вояк с кордона, тех, кто из иностранного контингента. Среди них выделялся один, в форме офицера, выглядевший более опрятно, чем остальные, высокого роста, с черными гладко зачесанными волосами. Капитан, или кто он там был, стоял возле армейского автомобиля, нечто среднее между джипом и небольшим грузовичком, с массивными колесами и бронированной кабиной. В открытом кузове лежали мешки и ветхие деревянные ящики, в кабине виднелся одинокий силуэт. Теперь мы шли совсем медленно, стараясь не привлекать к себе внимания. В толпе селян, как я мысленно окрестил тех, кто выстроился рядком, нас пока никто не заметил, а вот вояки заметили, но особого значения нашему появлению не придали. Издалека оружие Пригоршни не бросалось в глаза, и они, должно быть, приняли нас за припозднившихся жителей поселка. Автоматы у солдат висели за спинами, да и стояли все, кроме капитана, в непринужденных позах. Кажется, они чувствовали себя здесь в безопасности. «Все на этот дом пялятся», — краем рта негромко сказал Пригоршня, который с башней. «Чего это они?» «Ждут, чтоб кто-то вышел», — предположил я. И оказался прав. Дверь распахнулась, двое солдат вывели оттуда девицу, которой они заломили руки за спину. Девица была красивой, это как-то сразу стало понятно. Молодая брюнетка невысокого роста, одетая в закатанные до колен мужские брюки и рубашку на выпуск. Я мысленно вздохнул, заранее предчувствуя недоброе. Брюнетки были слабостью Пригоршни, он от них таял. И как многие здоровяки под 2 метра ростом, он любил именно таких, мелких, щупленьких. К тому моменту, когда они вышли из дома, мы успели подойти почти вплотную к толпе селян. Некоторые удивленно оглянулись, заметив незнакомцев, один из которых был увешан оружием и гранатами, как какой-нибудь шахид, но никто не сказал ни слова, все чего-то напряженно ждали. Черноволосый капитан с появлением девицы подался вперед, и я увидел в его руке короткоствольное ружье. «Стой!» — едва слышно прошептал я напарнику. «И молчи, ради бога!» Девица, злобно выругавшись, пнула в голень идущего слева от нее солдата. И тут же в щель между досками, закрывающими оконце на башне, просунулся ствол. Оказывается, капитан ждал именно этого. Мгновенно вскинув ружье, он выстрелил. Тот, кто прятался в башне, не попал. Его пуля подняла фонтан пыли у колес машины, а пуля ооновца с треском проломила доски на окне. Она упала внутрь, исчезнув в полутьме. Вторая закачалась на гвозде и сверзилась вниз. «Don't shoot!» — приказал офицер. «Spare the cartridge!» «Что он сказал?» — прошептал Никита. «Кажется, чтобы не стреляли, потому что патроны надо экономить». «Ага!» — он кивнул, явно намотав этот факт себе на ус. «Пригоршня, ты не вмешивайся!» — напряженно прошипел я. «Да я не собираюсь. Хотя почему это?» «Я вижу три причины». «И какие?» «Тебе достаточно одной. Их 9 человек». «А, да, это много. Даже для тебя, пригоршня». Теперь мы стояли в конце ряда возле краснощекого юнца и рыжего вихрастого деда с большим носом, напоминающего грустного Эйнштейна, только без усов. Юнец, облаченный в армейские брюки и гражданскую рубаху, подался вперед, переводя напряженный взгляд с капитана на девицу и обратно. Ему явно было не до новичков, а вот дед то и дело с удивлением косился на нас. «Козел, дебил, отпусти, урод американский!» — донеслось со стороны девицы и двух солдат, уже почти подтащивших ее к грузовичку. В оконце, теперь частично свободным от досок, вновь что-то мелькнуло, и капитан тут же выстрелил. Стрелял он быстро, ничего не могу сказать. Направленный в землю ствол ружья взлетел и обратился точно к окну, на котором после выстрела треснула и зашаталась еще одна доска. Крутой капитан, да. Но я знал одного человека, который стрелял еще быстрее и точнее. Человек в окне отпрянул. Офицер громко сказал. «Окей, calm him down». «Чего он?» — спросил пригоршня. «Хочет, чтобы успокоили того, кто там засел». Дальнейшие мои слова заглушил грохот. Солдаты, все как один, достали автоматы из-за плеч и стали палить по башне. Задрожал весь поселок. Вихрастый дед прижал ладони к ушам. Доски на окне разлетелись, но и вокруг были те же доски, просто лучше сколоченные, более плотно друг к другу подогнанные. И они заходили ходуном, треща, проламываясь. Через несколько мгновений башенка стала напоминать тонкий ломоть дырчатого сыра. Затем она на глазах развалилась. Плоская квадратная крыша наклонилась и поехала в сторону, стены ссыпались вниз, будто состояли из песка. Надстройка исчезла в столбе пыли. Тут у солдат закончились рожки, выстрелы смолкли. С улицы позади нас донесся хриплый вопль безумного. «Не очень-то боезапас экономят», — проворчал напарник. «Но фиг они того, кто внутри положили. Если не дурак, бросился сразу на пол и лежит там сейчас под обломками, живой». Я заметил, что Никита только одним глазом поглядывает на башню, а вторым то и дело косил в сторону девицы, которую уже подтащили к грузовику. И черноволосый капитан глядел на нее же. Солдаты попытались подсадить пленницу, а она ударила одного коленом между ног. Вырвавшись из рук второго, отпрыгнула к офицеру и что-то выкрикнула ему в лицо, после чего обеими руками толкнула в грудь. Капитан размахнулся и дал ей пощечину. Никита пробормотал. «Хорошие манеры». «Но компания плохая», — ответил я. Девица чуть не упала, отшатнувшись от него, вскрикнула. Зажав ружье под мышкой, офицер грубо схватил ее за локоть, дернул к себе. И напарник не выдержал. «Никита! Нет!» — зашипел я вслед, попытавшись схватить его за ремень, но было поздно. Он шагнул вперед и сказал. «Эй, придурок, отпусти ее!» К тому времени на площади наступила тишина, так что голос показался особенно громким. «Ты! Я к тебе обращаюсь, хрен моржовый!» Он пошел к солдатам, свесив длинные руки. Матерясь сквозь зубы, я бочком засеменил вдоль ряда людей, повернувшись спиной к ним, сжимая форт. Капитан отпустил девицу, но скорее от удивления, чем подчиняясь приказу, и повернул к нам худое холеное лицо. Я заметил, как стоящий возле рыжего деда юнец в армейских брюках, помедлив, направился следом за мной. Офицер толкнул девицу к двум солдатам. Его рука дернулась, одновременно над бортом грузовика возник еще один солдат. Никита выстрелил. Он выхватил браунинги, висящие в кобурах на левом и правом боку. Два выстрела слились в один. Солдат в грузовике, вскрикнув, полетел спиной назад, другая пуля выбила ружье из рук офицера. Тот качнулся, с недоумением поднес запястье к лицу. С пальцев текла кровь. «Ты кто?» — с ощутимым акцентом спросил капитан на русском. дернулся, вскидывая автомат, стоящий далеко слева солдат, и Никита выстрелил снова. Рядовой, согнувшись, упал на колени, схватившись за правое плечо, разевая рот. Автомат отлетел далеко в сторону. Я остановился возле напарника. Он наставил хай-пауэры на толпу перед собой, готовый выстрелить в любого, кто шевельнется. У большинства солдат оружие еще не было перезаряжено, а те, кто перезарядил, не успели направить его в нашу сторону. Девица попятилась, бочком протиснулась между вояками и неуверенно пошла к нам. «В сторону!» — велел я ей. «Не закрывай!» И тут же узнал ее. Я даже вздрогнул, когда понял, кто это. «Вот тена! Неожиданная встреча!» «Стволы на землю!» — громовым голосом скомандовал Пригоршня. Солдаты посмотрели на капитана, а он сверкающими глазами глядел на нас. «Бросить оружие!» — повторил напарник, поднимая пистолеты. Я видел по лицу офицера, что еще немного, и он прикажет открыть огонь. Поэтому я сказал как можно более успокаивающе. «Капитан, мой друг распереживался. Я-то понимаю, что вы, ребята, просто в шутку тут стреляете. Но вот друг, он шуток не понимает. Скомандуйте своим, чтобы бросили стволы, а то...» Я поднял форт и прицелился в высокий офицерский лоб. «А то я пристрелю тебя, а друг, он пристрелит всех остальных». Что-то не в порядке было с капитаном. В его голове словно пылала мощная газовая горелка, и огонь лился наружу сквозь глаза, придавая лицу довольно-таки безумные выражения. Я сказал: «Капитан, ты меня вообще слушаешь? Наплевать, что ты военный, офицер. Я не так меток, как мой друг, но тоже умею. Меня учил стрелять Иван Пистолет. Беда только в том, что он учил нас, как стрелять, но не учил, в кого». Я уже решил, что он все равно сейчас отдаст приказ, а сам попытается схватить лежащее на земле ружье, и приготовился всадить ему пулю между глаз. Но тут он быстро оглянулся на сидящего в кабине грузовика человека, а когда вновь посмотрел на меня, огонь притух, напоминая теперь свет ярко тлеющих углей. «Throw the arms into the body», — велел капитан солдатам и добавил на русском, обращаясь ко мне. «Мы не оставим вам эти автоматы». «Но вначале разрядить», — сказал я, — «рожки на землю, ремни, патронташи снять». Черноволосый повторил мой приказ, и солдаты подчинились без раздумий. Он их хорошо вымуштровал. Выщелкивая рожки и бросая в пыль вместе с ремнями, они стали подходить к грузовику, класть туда автоматы и отступать в сторону, освобождая дорогу другим. Тем временем девица встала рядом, с любопытством нас разглядывая. Меня она не узнала, впрочем, этого стоило ожидать. «Привет, Марьяна», — сказал я, и она удивленно переступила с ноги на ногу. «Откуда ты меня знаешь?» «Ты ж дочка Вани Пистолета». «Кого?» «А, ну да. А ты кто?» «Я не...» Тут с остатков башни упала доска, а после кто-то зашевелился под обломками. Растерянные лица солдат стали настороженными, а капитан глянул вверх. «Ну да, если прячущийся в башне остался жив, то сейчас он спустится и, наверное, сразу же начнет палить в недругов». «Вам пора уезжать, капитан», — сказал я. «Садитесь в грузовик и валите отсюда». «Ну, чего встали?» «Вы их отпускаете?» — возмутилась девица. «Пристрелите их! Убейте, я сказала!» «Химик, а давай их в плен возьмем», — предложил Никита. 9 человек, да плюс тот, кто в кабине сидит. Без стрельбы не получится», — сказал я. «И потом, откуда ты знаешь, кто за ними может приехать?» «Здоровяк, застрели их!» — взвизгнула Марьяна. «Слышишь, ты...» «Заткнись!» — рявкнул я. «Капитан, я что сказал? Раз, два, ноги в руки!» Розовощекий юнец вдруг оказался между мной и Никитой, шагнул к Марьяне, протянув руку, и она оттолкнула его. Шум из башни не прекращался. Тот, кто находился в ней, пытался спуститься. Капитан что-то сказал на английском, и солдаты вновь зашевелились. Большинство полезли в кузов, а один и офицер, раскрыв дверцы кабины, забрались в нее, усевшись по бокам от находящегося там человека. В кабине могло лежать заряженное оружие, и мы с напарником, не сговариваясь, подняли пистолеты. «Я кузов контролирую, ты кабину», — тихо сказал Пригоршня. Инцидента не произошло. Марьяна стояла, гневно наблюдая за происходящим. Разовощекий что-то говорил ей, кажется, пытался успокоить. Мы с Пригоршней замерли с оружием на изготовку. Заурчал мотор. Солдаты в кузове уселись вдоль бортов, лицами друг к другу. Между ними были навалены мешки и ящики. Машина дала задний ход, развернулась и поехала прочь по улице. Дверь дома с развалинами башенки распахнулась, наружу вывалился пожилой мужчина с допотопной берданкой в руках. Седые волосы были присыпаны древесной трухой, лицо исцарапано. Прихрамывая, он сделал несколько шагов, вскинул берданку, прицелился вслед грузовику. Но было поздно. Тот как раз повернул, скрывшись из виду. Незнакомец опустил ружье и, ругаясь сквозь зубы, заковылял к нам. «О!» — произнес Никита удивленно. «Андрюха, это же злой! Сталкер пропавший! Помнишь, я рассказывал?» Глава третья. Злой был ранен, так что его отвели на второй этаж дома с башенкой и уложили там. Здание это местные называли трактиром. Тем временем пожилая женщина, в поселке их было четверо, не считая Марьяны, и больше десятка мужчин, замазала и забинтовала наши с пригоршней боевые раны, ссадины и царапины. Народ проявил к нам интерес, но не слишком большой, хотя его все же было куда больше, чем благодарности за спасение. Собственно, мы никого особо и не спасли, кроме разве что злого. Солдаты не собирались никого убивать. Они, как вскоре выяснилось, приезжали за продуктами, а еще искали кого-то. «Сами ни черта не делают», — проворчал сталкер, лежа на койке в небольшой комнате второго этажа. «С нас дань берут, америкосы чертовы. А теперь приперлись и зачем-то всех людей согнали, в ряд выстроили, потом дома стали шмонать. Явно искали кого-то. А кого — не ясно. Не вас ли?» Я отрицательно качнул головой. «Нет, мы тут совсем недавно и ни с кем еще зацепиться не успели. Пока к вам в поселок не попали. И Марьянку еще хотели забрать». Злой похлопал по колену присевшую на кровать девицу, которая держала его за руку. «А я ж как чуял, что приедут, и решил, пора бунт поднять, избавиться от прихлебателей. Послал Джона корягу за оружием». «Это которое в сарае закопано, за холмами?» — спросил я. Глазки злого подозрительно уставились на нас. «Откуда знаешь?» «Мы его видели, когда мимо проходили. Телега возле сарая стояла, в нем яма свежая. А коряга твой рядом лежал, с башкой простреленной. И еще его псы погрызли, но это уже потом, видимо». Сталкер наморщил лоб, размышляя, и сказал. «Ну, тогда все ясно. Разведчики военных, значит, где-то неподалеку от селения прятались и выследили Джона. Тут у нас только винтовок несколько старых для охоты. Америкосы другое держать запрещали, отбирали. А там у меня автоматики были припасены, да взрывчатка. Значит, они корягу положили и стволы отобрали». «Почему американцы?» — спросил я. «Разве это не ООНовские войска, не европейские?» «Америкосы, европейцы — один хрен!» — махнул рукой злой. «Иностранцы! Ненавижу их!» «Так, теперь вы двое. Я вам, конечно, благодарен за спасение, то, сё, но кто вы такие и откуда в долине взялись?» Еще на площади, после того, как солдаты уехали, я решил про дом на склоне и темных сталкеров ничего пока не рассказывать, ограничиться кратким описанием того, что с нами произошло, и успел об этом шепнуть Никите. Надо сначала разобраться, что тут к чему, выведать побольше. Поэтому я сказал. Нас карусель закрутила. Мы обычные сталкеры, бродяги, хотели око добыть. Это артефакт такой редкий очень, если не знаешь. Ну, там разное произошло, к делу не относится. Крысы поперли, потом на контролера нарвались. В общем, в конце концов затянула аномалия. Думали, обычная карусель, уже с жизнью попрощались. Но она... «Сюда вас выбросило», — заключил злой. «Бывает, да. В долину люди разными путями попадают. Я вот просто шел себе по дороге. Ехал, то есть. Ну и приехал. И дороги той теперь не найти». «А Потапыч говорил, что его тоже через аномалию», — вставила Марьяна. «Злой, ты бледный совсем. Тебе отдохнуть, поспать надо. Хватит разговаривать». «Заткнись», — прикрикнул на нее сталкер, приподнимаясь. «Молодая еще, учить, что мне делать». Он замолчал и скривился, упав обратно на подушки. Должно быть, больно стало, когда начал шевелиться. Я заметил, что Марьяна недобро глядит на него и даже кулаки сжала, отпустив руку злого. Непростые у них, значит, отношения. «Ладно, вам внизу расскажут, что тут к чему», — заключил наконец сталкер. «Имейте в виду, в поселке я старший, я командую». «И она...» — злой повел морщинистым небритым подбородком в сторону девушки — «Она моя. Ясно это? Покрутитесь тут, переночуете, поговорите со всеми, и тогда будем решать. Военные это дело так не оставят. Капитан их псих конченый. Вы сейчас его оскорбили смертельно, и он так отомстить может. Не конкретно вам двоим, а всем в поселке. Они уже давно подумывают нас проучить, чтобы мы в страхе оставались и не своевольничали. Завтра они наверняка сюда примчатся и тир здесь устроят по бегающим мишеням. Я отлежусь за ночь. Тогда будем думать. У вас вон оружие, вижу, есть. Значит, полегче будет. Ну все, идите себе. Что-то мне плохо опять. Он откинулся на подушке и прикрыл глаза. Рыжего деда, как выяснилось, звали Илья Львович. И он был тут кем-то вроде трактирщика, заведовал этим двухэтажным постоялым двором и гнал из бурака самогон на заднем дворе. Дед его не продавал, а так наливал всем желающим, потому что денег в поселке не водилось, но все поселяне, обрабатывающие землю, следящие за живностью или охотящиеся в окрестных лесочках, обязаны были каждую неделю притаскивать в трактир что-то съестное, а еще иногда помогать Илье Львовичу по хозяйству. «Садитесь в пятень в зале, молодые люди», — предложил старик, провожая нас по лестнице вниз. «Поужинаете?» Никита кивнул. «Да, нам и поесть, и что-нибудь выпить. Воду можете взять в бочонке», — напарник покосился на хозяина. «Нет, воды не надо», — я произнес. Злой сказал, «долина тут у вас? Что это за долина?» «Просто долина», — донесся сверху голос Марьяны. Она вышла из комнаты сталкера и прикрыла за собой дверь. «Безвыходная, потому что наружу пути нигде нет». «Так откуда ты меня знаешь?» — обратилась она ко мне, догоняя нас на ступеньках. «Я Ваню пистолета знал, когда ты еще с ним жила, маленький совсем. Он моим скупщиком был». «Ваню», — протянула она, — «я его совсем не помню. Что с ним теперь?» Мы достигли помещения, которое Илья Львович назвал питейным залом. Старик показал на один из грубо сколоченных столов и ушел, шаркая ногами. «Застрелился», — ответил я на вопрос девицы, — «после того, как ты пропала. Он же, считай, ради доченьки только и жил, деньги копил, все для нее». Говоря это, я поглядывал на Марьяну. Выражение красивого лица почти не изменилось, когда она услышала про смерть отца, и это вполне подтвердило мнение, которое у меня успело о ней сложиться. «Застрелился, значит?» «Ага, он с ума сошел, как ты исчезла». «Ну, не совсем, но...» В общем, такая глухая депрессия началась. Вот он, в конце концов, ПМ себе в рот и сунул. — А ты куда тогда подевалась, Марьянка? Тебе сколько? 13 лет было? 14? Мы сели под окном, сквозь которое была видна все та же площадь. Люди уже разошлись, только двое мужиков вели под узцы запряженного в телегу безумного. — А я сбежала, — ответила она. — Мимо парни из «Свободы» проезжали как раз, а босс из грузовиков. И я с водителями, потому что надоел он мне. С батей жизни не было никакой. Он меня в комнате запирал и бил. — Он тебя любил, — вставил я. — Любил и бил, да? Не нужна мне такая любовь. — Ну ладно, а сюда как попало? — спросил Никита. Выражение Марьяниного лица изменилось, стало почти ласковым, а голос мурлыкающим. Блеснув на пригоршню глазами, она ответила. — Да я потом... Ну, с сержантом одним жила. Не настоящим сержантом, он себя так называл просто. Он в «Свободе» был... В группировке их. Мы в лагере обитали далеко, аж за Янтарем. Потом на нас долг напал. Большая бригада. На броневике и с огнеметами. Почти всех поубивали. И сержанта моего. А я сбежать успела ночью по лесу. За мной собаки погнались слепые, и пока от них убегала, попала в какие-то горы. Вижу, вдруг деревья закончились, земли нет, каменный склон вместо нее. Собаки куда-то подевались. Только что выли, лаяли рядом совсем. А потом раз — и пропали. Я стала спускаться, и здесь очутилась, в долине. Она замолчала, когда к столу подошел Илья Львович с тарелкой и бутылкой в руках. В тарелке оказалась посыпанная укропом вареная картошка, а в бутылке — самогон. — Марьяночка, Настасья Петровна просит, чтоб ты ей на кухне помогла, — произнес старик, и девица в ответ скривила недовольную рожу. Но все же подчинилась. Напоследок, стрельнув в пригоршню глазами, ушла к двери в глубине помещения. «И принеси нам стаканы, пожалуйста», — сказал Илья Львович вслед. «Со злым живет?» — спросил я. Старик, усевшись напротив, сказал. «Так и да. Не могу не отметить, что он ее тоже бьет частенько». «А эти остальные, кто здесь?» — я махнул рукой в окно. «На сталкеров не очень похожи». «Это все больше бродяги, бомжи. Я сам, молодые люди, был библиотекарем и школьным учителем в этом колхозе. Меня-то ниоткуда сюда не переносило, когда пространство закуклилось. Женщины, которые здесь у нас есть, все больше из разных колхозов и ферм, или из Чернобыля. Вот Настасья Петровна, которая у меня готовит постоянно, Говорит, что дояркой была. «Закуклилась?» — переспросил я, беря из тарелки горячую картошку и осторожно откусывая. «Что это значит?» Илья Львович потер большой нос с крупными порами на коже. «Это все после выброса, юноша. Здесь всего несколько человек осталось, кто не покинул эти места или не погиб. По какой-то причине у нас мутантов мало было, псы только иногда забегали, реже кабаны. Мы оружие раздобыли какое-то и их отстреливали. От выбросов прятались в подвале под домом председателя колхоза, то есть под этим самым. И как-то особо сильный выброс произошел. Председатель Михаил Петрович, а он тоже остался, потому что после аварии жена его с дочкой и сыном тут погибли, и ему некуда идти было, как, к примеру, и мне. От сердечного приступа скончался прямо в подвале. Так на него выброс повлиял. Земля тогда гудела громко, и словно весь воздух из подвала на секунду выкачали, а потом назад закачали. Потом землетрясение небольшое произошло. У нас упала балка, и выход из подвала завалило. Выбрались только через 2 дня. И увидели, что теперь находимся здесь, в долине. Но это мы так ее позже стали называть. Выхода из долины нет. А сюда новые люди иногда попадают, обычно во время выбросов. Хотя бывает, что и в обычный день объявится новичок. В пятийный зал зашли 3 местных, в том числе розовощекий юнец в армейских штанах. Они сели за стол неподалеку, поглядывая в нашу сторону без особого любопытства. А парень тут же вскочил, когда в дверях показалась Марьяна с подносом. За ней появилась толстая пожилая женщина, должно быть, Настасья Петровна. Окинула взглядом зал и ушла обратно на кухню. Марьяна что-то сказала ставшему перед ней юнцу, он опустил голову и попятился. Она подошла, глядя на Никиту, положила на стол плоские алюминиевые вилки, из тех, какие раньше использовали в советских столовых, поставила тарелки с огурцами, луком и нарезанным вареным мясом, стаканы и бутылку с желто-коричневой жидкостью. — Это квас, — пояснил Илья Львович. — Мы его сами делаем, как и самогон. — Вы пьете, молодые люди? — Я не буду, — сказал я, — а он точно выпьет. — И выпью, — подтвердил Никита. Напарник налил себе и старику, я же наполнил стакан квасом. — Мясо — это не собачатина у вас, случайно? — подозрительно спросил Никита. — Не конина? — Что вы такое говорите, молодой человек? — удивился Илья Львович. — Так и это натуральная телятина. Злой вчера молодую коровку забил. «Но вы же наверняка пробовали отсюда выбраться?» — спросил я, когда они выпили. Илья Львович кивнул, жуя огурец. «Неоднократно. Злой чуть с ума не сошел, пытаясь обратно вернуться. Нет его выхода. Нигде нет». «А за горами что?» — старик пожал узкими плечиками. «Кто же знает. По склонам не забраться. Они чем выше, тем отвеснее. И говорят, что в конце концов тянется уже сплошная вертикальная стена, гладкая». Несколько человек разбились, пробуя. Дальше всех злой залез, с год назад. Его почти 2 недели не было. Марьяночка извелась вся, испугалась, что он выход нашел и за ней не вернется. Но он вернулся. Не за ней, а потому что не нашел никакого выхода. Рассказывал, что поднялся чуть до неба, а камень все тянулся и тянулся. Но назад путь всего 1/2 дня занял. То есть, понимаете, молодые люди, я подозреваю, что склоны эти до бесконечности в одну сторону длятся, а в другую, обратно если... Вполне они конечны. «Пузырь, одним словом», — кивнул Никита, вновь разливая напиток. Он почти все время молчал, предоставляя вести разговор мне, лишь хмуро поглядывал по сторонам, так, когда появлялась Марьяна, на нее, причем с другим выражением. «А солнце?» — спросил я. Старик пояснил. «Его не видно никогда. Хотя день с ночью сменяются, как обычно. Еще то холоднее становится, то теплее, но настоящей зимы никогда не было. Еще, молодые люди... Выбросы мы тоже ощущаем. Не так, как если бы в зоне находились, слабее, но что-то и до нас докатывается. Вроде мгла с неба наползает, собаки выть начинают, и на душе так грустно, пессимистично. Вспомнив легенду Никиты о пропавшем взводе, я задал еще вопрос. А злой ведь не с самого начала тут, позже появился, вместе с военными? И где, кстати, они обитают? А кто у них главный, капитан этот? Какие отношения с ними? Рассказывайте все, Илья Львович. И старик принялся рассказывать. Сталкер злой действительно попал в долину позже, прибыл вместе с военными, приехали они на 5 машинах, броневике и мотоколясках. Старшим у них был генерал НАТО, который умер где-то с год назад. — Не умер, Йен его убил, — перебила Марьяна, присевшая за наш стол. — Это точно, мне Уилик, — она мотнула головой в сторону розовощекого парня, стоявшего возле окна, — рассказывал. Выяснилось, что Уиллик этот — один из солдат, который еще с двумя рядовыми предпочел жить здесь. Из них, впрочем, один погиб почти полгода назад, ушел охотиться в лес и не вернулся. А второй, которого называли Джоном Корягой, остался лежать под сараем за холмами с простреленной головой и выеденным животом. Военные, когда только появились, были очень удивлены и даже ошарашены, а пуще всех ошарашен сталкер Злой. Впрочем, то, что он сталкер, выяснилось позже, потому что он был облачен в военную форму и разыгрывал такого же вояку, только русского, посланного сопровождать заграничных коллег. Осмотревшись, они предприняли несколько попыток покинуть долину, но ничего не вышло. Сначала иностранцы разбили лагерь на краю этого поселка и были с местными в ладах, но после что-то у них произошло. В общем, Злой остался здесь, а они переехали дальше, на восток, поселились за водопадом, возле завода. Да-да, здесь был небольшой водопад, подпитывающий местные озера, и за ним когда-то простиралась песчаная пустошь, но после очередного выброса появился там древний, еще, наверное, середины прошлого века, кирпичный завод и даже часть глиняного карьера, из которого на таких заводах берут материал для работы. И после того отношения у поселян с военными стали портиться все сильнее. Троица солдат сбежала от них как раз тогда. По их словам, генерал умер, и командовать отрядом стал капитан Йен Пирсняк. «Он в меня втюрился», — процедила Марьяна, кривя губы. «Сначала просто подваливал несколько раз, с предложениями всякими приезжал. Гадкий мужик, скользкий, как рыба. Не нравится мне». А Злой ревновал очень. У сталкера была причина для ревности. Марьяна не отличалась праведным нравом, к тому же во всей долине она была, кажется, самой молодой и красивой, во всяком случае, судя по тем теткам, которых я успел заметить в поселке. Впрочем, Илья Львович тут же рассказал, что вскоре после того, как не стало генерала, военные увели к себе на завод нескольких молодых женщин, раньше живших здесь. Любовница Злова была единственной, кого они до сих пор не смогли забрать, хотя именно на нее положил глаз капитан Пирсняк. «Мы долгое время платили военным своеобразную дань», — заключил Илья Львович. «И вот теперь взаимоотношения обострились до предела. Боюсь, таки ничем хорошим это не кончится». «Злой говорил, завтра они точно припрутся сюда», — перебила Марьяна. «А повариха ваша, дед, сказала, надо уходить, по лесам спрятаться и переждать». «Нельзя прятаться вечно, Марьяночка», — возразил старик. «Не вечно, а только на время, пока солдаты тут». «А кто будет следить за скотиной? За курочками? К тому же, ведь мы обрабатываем землю». «Нет-нет, это не выход. Но и воевать с ними мы не можем». «Значит, должно быть мирное сосуществование». — Это с Пирсником-то мирные, — возмутилась она. — Ты что несешь, дед? Да он же псих больной. Он меня к себе хочет забрать. Он... Она еще долго ругалась на старика, а тот в ответ лишь жмурился и качал головой. В конце концов я сказал. — Ну хорошо, Илья Львович, спасибо, наелись мы. Пройдемся по вашему селению, поглядим, как тут у вас. Ответьте только еще на один вопрос. Ничего не слышали про человека, который в домике на склоне жил, на южной стороне, откуда мы пришли? Старик и Марьяна непонимающе поглядели на меня. — Нет, ничего такого никогда не слышал. — А ты, Марьяночка? — Какой человек? Какой домик, юноша? Я неопределенно махнул рукой и поднялся. — Просто аномалия нас на склон выбросила. Ну и когда спускались, видели какой-то дом. Да, неважно, он, кажется, разрушенный совсем был. — А где у вас тут ночевать можно? При этих словах Марьяна вскинула голову и посмотрела прямо на пригоршню, который, в отличие от меня, взгляда этого не заметил. «Любой домик выбирайте», — ответил старик, тоже вставая. «Кроме тех, что уже заняты. А их немного. Люди ближе к площади обитают, потому что иногда появляются псы или кабаны наскочат. А можете, молодые люди, в моем гранд-отеле поселиться, то есть в этом здании. На втором этаже есть комнаты. Настасья Петровна убирает здесь, мы готовим». Но тогда, конечно, вам надо будет как-то оплачивать это продуктами или еще чем. — Чем же? — спросил я. Илья Львович улыбнулся. — Мнится мне, молодые люди, что вы станете охотниками и, возможно, охранниками нашими. — Ну, поглядим, поглядим. — Проводить вас? — спросила Марьяна, когда мы пошли к выходу. — Я поселок покажу. Никита собрался уже было радостно закивать в ответ, но я к его неудовольствию решительно сказал — «Нет, красавица, мы и сами не заблудимся. Иди лучше Настасье Петровне на кухне помоги». Она сверкнула на меня глазами, что-то пробормотала и ушла, а мы покинули трактир. «Что думаешь?» — спросил напарник. Но хоть что-то прояснилось, хотя все равно ситуация темная. Мы не спеша пошли посередине улицы. С этими доходягами останемся или к воякам потопаем? Или, может, вообще в сторону отвалим и сами по себе станем? По-любому, надо же выход отсюда искать, чтобы Львович там не говорил. — Что, ты к военным согласен? — переспросил я. — А я уже решил, ты на Марьяну успел запасть. — Ее с собой захватим. — Там же капитан, пирсник этот, который ее и сам хочет. Он махнул рукой. — Ну так я его убью. — Ага, да только у него там целый взвод. — Взвод? — Да, взвод, — Никита поразмыслил. — Неважно, убью всех. — Какой ты кровожадный. — Не получится, Пнера, надо иначе решать. — Как? — Пока не знаю. — Что ты от меня хочешь? Я тебе гений какой-нибудь? Мы же сюда только попасть успели, только первую информацию получили, что к чему. Надо еще осмотреться. — Ну вот и осматриваемся, — пробурчал он, но потом, что-то вдруг вспомнив, поднял голову, глядя в бледно-желтое с синеватыми проплешинами небо, и сказал. — Еще ведь дом тот, где, может, картограф жил. — И темный, Андрюха, база-то военная. Как оно все к этому лепится? Я уже давно надо всем с нами произошедшим размышлял и теперь пояснил, хоть не слишком уверенно. Водонапорная башня с аномалией и паром — это все случайности, Никита. Таким способом медведь от парней-курильщика отделывался, вот и вся связь. А база-то опытная, в смысле испытательная, для нового вида оружия. Помнишь, мы там еще пушки видели, да? То есть не только те электроружья, но и более мощные. И думаю... Они когда свое поле, которое башня генерирует, на полную включили, когда попытались из пушки стрелять, у них катастрофа произошла. База их провалилась. — Куда провалилась? — спросил он. — Ну, в пространстве провалилась, в другое место перескочила. Потом еще в другое. Такой призрачный голландец вышел, который с одного места на другое прыгает. В зоне пространства не такое, как везде. Структура у него повреждена. Тем более тут иногда глубоковакуумное оружие используют, которое еще сильнее эту структуру разрушает. И военные своим энергополем его пробили. А потом база через аномалию сцепилась с пузырем, с этой складкой пространственной. Ну а темные... Что ты там говорил? Как-то военные базу случайно опять обнаружили и послали туда десант? Вот, наверное, это тот десант и был. Может, на базе долго находиться нельзя, поле на мозги влияет. В них ведь тоже свое электричество есть. Мы помолчали. Впереди между домами высилось необычное сооружение. Кривая башня 5 метров высотой из неумело сбитого в объемную решетку штакетника. На вершине был настил из хвороста и деревянная рама, в которой что-то тускло поблескивало. — Ну, как-то не того, — сказал наконец Пригоршня. — Неказистое чего-то у тебя объяснение. — Я и сам вижу. Но другого нет. Больше ничего придумать не могу, поэтому возьмем это за рабочую гипотезу. — Ладно. А дом этот, а? Где картограф жил? А может, и не он? С ним как? Я покачал головой. — Вот этого не знаю, партнер. — Картограф, говоришь? — Может, и картограф. Я теперь готов хоть в сатану, который по земле бродит и честных сталкеров с истинного пути совращает, поверить. Мои слова прервал звон, донесшийся с решетчатой башни. Там возникла сутулая фигура, одеянием напоминающая Пьеро, что-то светлое, обвисшее, с длинными рукавами. Оказывается, на башне висел небольшой колокол, вроде тех, какими до сих пор пользуются на некоторых кораблях. Человек раскачивал колокол и трезвонил на весь поселок. Мы с напарником ненадолго остановились, наблюдая, затем пошли дальше. Незнакомец, заприметив нас, звонить перестал и слез с башни. Одет он был в мешковатую ветхую пижаму, слишком для него большую. На голове соломенная шляпа с драными полями. Подбежав, мужчина стащил ее с головы, прижимая к груди, быстро заговорил. — Добро пожаловать, незнакомцы. Ха, меня называют Звонарь. — Я Звонарь. А вы зачем пришли? Хотите встретиться с хозяевами зоны? Они с нами, в этом поселке, бродят среди нас, хотя сейчас нет. Ушли, охотятся, но скоро вернутся обратно. — Нет, не с ними. Тогда, наверное, с картографом. — Ну, может, и не с картографом. Узнать тайны зоны хотите, да? Но тогда вы приехали туда, куда надо. Говоря это, он то подступал ближе, наклоняя голову и горбясь, то отскакивал от нас. И в какой-то момент, когда Звонарь вновь оказался рядом, я выбросил вперед руку, схватил его за ворот и рывком притянул к себе. — Картограф? — спросил я. — Что ты знаешь о картографе? — Ходит, бродит везде, кусочки собирает, — заголосил мужчина. Его бледное в оспинах лицо было прямо передо мной, и я увидел, что зрачки звонаря скользят из стороны в сторону, а глаза пусты, как у месячного младенца. Никита склонился над ним. «Где ходит?» «Везде, везде!» Звонарь слабо дергал меня за руку, пытаясь освободиться. «А кусочки чего он собирает?» — добавил я. «Ну так кусочки пространства же!» «Можешь нас к нему отвезти?» «К кому?» — удивился звонарь. «Колокол, мой колокол, пойдемте к нему, отведу, позвоню». «Нет, к картографу отвезти». Но звонарь смотрел так, что было ясно. Он не помнит, о ком говорил только что, не понимает, что это за картограф и что от него хотят. Сумасшедший продолжал терзать мое запястье, и я разжал пальцы. Он чуть не упал. Нацепив шляпу, неразборчиво забормотал и припустил прочь со всех ног, не оглядываясь, чуть не налетев при этом на худого розовощекого юнца в армейских штанах. Тот поспешно шагнул в сторону, а затем подошел к нам. «Что надо?» — спросил я, помня о том, как он пялился на Марьяну, и предполагая, что паренек сейчас попытается закатить Никите сцену ревности, а то и в драку полезет. «Вы должны помочь нам очень», — звонким голосом сказал он, становясь чуть ли не по стойке смирно. У парня акцент был слабее, чем у капитана, но при этом понять его было сложнее. «А вы нам», — ответил я, — «помогите нам выбраться отсюда, и мы потом тоже как-нибудь поможем». Он покачал головой. «Но из данной долины нет выход. Дело в другом. Мы должны напасть солдат». «Напасть на солдат?» — удивился я. «Чего ради?» «Они делают рэкет. Они принуждают отдавать половину продукта, который мы...» Я перебил. «Еще капитан положил глаз на девушку, да?» «Ты знаешь, что это значит?» — положил глаз. «Слушай, она ведь и так со злым. Тебя как звать?» Он опустил глаза. «Я есть Уильям Блейк. Я... У тебя есть табак, Уильям Блейк?» — перебил я, но потом хлопнул себя по нагрудному карману и передумал. «Нет, не надо, свое покурю. Ты же сам из тех солдат, правильно?» «Это так, есть. Сбежать от них, когда пирсник пристрелял генерала Моргана. Я собственноручно видел, как он стрелять в генеральскую грудь, после голову, прямиком в ухо загнать патрон дважды. И лесник ему помогал. Это была ужасная скульптура, картина. То, как ен мочить нашего шефа-генерала. Данный пирсняк, он есть безумный псих сумасшедший, но он такой...» Блейк поднял руку с тонким запястьем и сжал ее в кулак. «Есть твердый человек, стальной. Он умеет командовать, он умеет заставить принудиться, поэтому его слушают все там. Но мы трое бегом сбежали, мы... То есть это я, есть еще Джон и Ирвин, хотя они погибнут, оба два». Я кивнул. «Это мы знаем уже. Чего тебе от нас надо, Уильям? Вы есть бойцы, я таких видеть в зоне, перед тем, как сопровождал генерала Моргана. Вы есть бродяги, убийцы мутантов и друг друга, смелые парни, без страха. Отважные люди, есть. Не бояться пальбы, не страшась от слепых псов, то мужество большое. Киллеры без жалости, да? Два негодяя, такие есть. Жрать, пить и убивать — это все, на что вы способны». «Я смотрю, глаз у тебя наметанный», — сказал я. «А то», — согласился он, — «я есть многое повидал и шутил. Вы должны стрелять по данному пирснику и солдатам, должны мочить их смело. Не всех солдатов, им все равно, кто слушается, но убить капитана и его помощника-лесника — главный факт совершить необходимо. Understandите? Тут...» — Блейк широко развел руками. «Есть парней без страха мало... Одни только вумены олды, скорее все, и есть еще олдбой, пьяницы...» «Андустенем», — согласился я. «А ты кем был в отряде, который генерала сопровождал? Обычный рядовой?» «Я есть радист был, радист, и еще программер есть, программер, программист?» «Так, так, добрый компьютерщик, хорошо в этом понимать. Но ты слушай, слушай, только злой ганфайр у нас, да я... Есть еще охотники, но они ушли теперь, мало их. А вы нас поведете на солдат и пирсника. С вами мы окружим их и...» Парень пошевелил губами, припоминая чьи-то слова, и заключил. «Уделаем нахрен!» Я видел по лицу, он не хитрил, не плел интриг. Он просто был влюблен в Марьяну, единственный объект, в который мог влюбиться здесь, и ненавидел пирсника. Конечно, девица была со злым, но об этом парень пока не думал. Его глаза блестели неподдельным энтузиазмом. Я похлопал паренька по плечу. «Горяч!» — сказал Никита, отворачиваясь и глядя вдоль дороги. «Давай, химик, дальше осмотримся». Мы развернулись и пошли, оставив Блейка стоять возле обочины в полной растерянности. Дневной свет, просеиваясь сквозь кремовую дымку, приобретал непривычный оттенок. Весь поселок будто купался в яичном желтке, смешанном с молоком. Густо-желтые, почти рыжие тени лежали под стенами ветхих домов, сараев и амбаров, среди которых не было ни одного целого. «Обветшало и оно», — сказал Пригоршня. «Хотя здесь не так тревожно, как на той базе, да, Андрюха? Там вроде грызло что-то изнутри, неприятное место. Тут спокойнее все же». Под стеной одного дома был загон, в нем квохтали куры, а рядом стояла, покачиваясь, пьяная женщина в рваном платье и глядела на нас из-под руки. Издалека донеслось протяжное мычание, где-то заржала лошадь. Улица закончилась остатками баррикады, кое-как наваленный хворост, кучи земли, бревна и доски. Раньше все это перегораживало проезд, но теперь превратилось в завалы на обочинах. Я сказал, это они от военных, должно быть, пытались заграждение устроить. Но те пару гранат кинули, а потом разогнались на своем грузовичке и протаранили их баррикаду. Справа куча обломков лежала вплотную к стене покосившейся мазанки, почти достигая крыши. Мы залезли наверх, окинули взглядом накрененные балки и поперечные доски с остатками засохшей глины между ними, забрались по скату, осторожно переступая через дыры, сквозь которые был виден поросший травой пол внизу, и уселись на кривом коньке из двух склепанных полосок жести. Отсюда открывался вид на засеянное поле, тянувшееся в сторону гор. Сейчас мы находились в западной части долины, примерно в километре от каменного склона. Он был виден смутно, но я разглядел лесок, растущий вплотную к нему. Дальше что-то серебрилось. — А, да это тот водопад, про который старичок говорил, — сообразил Пригоршня. — Видишь? Опять мы без бинокля. Надо было Львовича спросить. Наверняка хоть один бинокль есть у этих доходяг. — Так что, химик, все же что дальше делать будем? — Не знаю, — сказал я. — Не понимаю пока. — Выход искать надо. — Да если местные его уже много лет ищут, с чего ты решил, что мы вдруг найдем? Может, его и нету вовсе? Но ведь Тропов-то как-то свалил отсюда. — Откуда знаешь? Может, он до сих пор где-то в долине прячется? Или не было никакого Тропова? Или был, но ушел он отсюда путем, который для нас закрыт? Или... Хотя в одном ты прав, напарник. Единственное наше преимущество перед местными — мы знаем про этот домик на склоне. Видели ноутбук в тайнике, антенну, схрон с припасами и стволами. А они вообще про него ничего не слышали. Как-то эту информацию, наверное, надо использовать к своей выгоде. Только сначала разобраться, что этот домик означает, какой в нем смысл. «Че там смысл?» — недовольно махнул рукой Никита, и потом вдруг расправил плечи, выпрямив спину, улыбнулся. «А девчонка, ничего это, а? Марьяна? Красивенькая. Я б ее...» «Только не вдохновляйся. Спокойно, спокойно, партнер. Мы должны сейчас быть осторожными, поступать взвешенно, расчетливо. А ты какой головой думаешь?» «Просто она на меня глаз положила, а не на тебя. Вот тебе и завидно. Что, не так скажешь?» «Очень завидно, очень», — не стал спорить я, и мы замолчали, продолжая разглядывать ландшафт. Я решил, что, наконец, настало время закурить. Хотя общее положение дел до сих пор было неопределенным и тревожным, но прямо сейчас нам, судя по всему, ничего не угрожало, и до завтра осложнений вроде не предвидится. Военные, по словам Злова, позже появятся, так что... Я отщелкнул клапан квадратного кожаного чехольчика, висящего на ремне, нащупал зажигалку. Но достать ее не успел. Будто невидимая рука просунулась сквозь грудь и сжала сердце твердыми руками. Я сипло вдохнул, чуть не потеряв равновесие и кубарем не покатившись с крыши, уперся ладонями в скат. Голова закружилась, раскинувшийся перед мазанкой пейзаж поплыл, качаясь. — Что, химик, что с тобой? — голос напарника донесся, как сквозь вату. Я прилег на бок, вытянув ноги, зажмурил глаза, потом открыл их. Сердце колотилось часто-часто, дышалось тяжело, но хоть голова перестала кружиться. На заду я стал сползать с крыши. — Да что случилось? — повторил Пригоршня. — Выброс, — ответил я, не поворачивая головы. — Выброс начинается. Глава четвертая. Я пережил более сотни выбросов, и напарник немногим меньше меня. Давно ставший вторым я рефлекс кричал, вопил внутри обоих: «Беги, прячься, вниз, поглубже, найди подвал, яму, любую нору, щель, залезь в нее, чем дальше, тем лучше, закрой уши, зажмурь глаза и затаись, замри, пока не пройдет выброс». Мы помнили слова старика о том, что в долине они не так страшны, но все равно поспешно скатились по крыше. Небо потемнело, пошло морщинами, напомнив мне огромную грязную простыню из целлофана, натянутую над горами, которую невидимые пальцы пытались порвать. Комкали, мяли, продавливали ее. Я поглядел вдоль улицы. Она была пуста. Женщина возле курятника куда-то подевалась. «В дом давай», — сказал Никита. Он переносил все это спокойнее. У меня же ноги дрожали и подгибались, а сердце колотилось о грудную клетку, словно ночная бабочка в абажур. Подвала в Мазанке не оказалось, и мы метнулись обратно, но за это время стало темнее, а потом в распахнутую дверь и окна без стекол полилось багровое свечение. «Все, поздно», — выдохнул напарник. «Теперь здесь сидим. Должно пронести, если не соврал дед». Я захлопнул дверь и набросил ржавый крючок, понимая бессмысленность этого поступка, после чего сел в углу, обхватив себя за колени. Напарник присел на корточки рядом у стены. «Андрюха, не трясись ты так! Сказал же Львович, они тут не такие, как везде. Легче переносятся». «Тебе легче», — возразил я, — «потому что ты дуб дубом, как и остальные, а у меня чувствительность к этому делу повышенная». «Да ладно, переживешь как-нибудь». Снаружи заполыхали, быстро сменяя друг друга белые зарницы, но никакого грохота не было. Наоборот, в воздухе разлилась тишина. После каждой вспышки у меня мозги будто переворачивались в голове, и волна дрожи пробегала по телу. Я закрыл глаза. Сквозь сомкнутые веки проник свет еще одного сполоха. Разгорелся и тут же потух, сменившись темнотой, в которой плавали, сливаясь и распадаясь блеклые круги. Никита сопел рядом, шуршал и позвякивал, должно быть, снимал с себя оружие, чтобы дать мышцам расслабиться. По моим подсчетам, он тягал на себе 15 кг, если не больше. Навалилась слабость, будто я заболел, и температура 38,5. Вроде и не 40, не совсем еще хреново, но как-то болезненно все. В голове гудит, за ушами щелкает, если сглатываешь. Я вытянул ноги и лег на бок, прижавшись скулой к шершавой холодной глине. Меня потрясли за плечо. «Что?» — с трудом разлепив веки, я понял голову. «Закончилось?» «Вроде да», — ответил напарник, тихо чем-то лязгая. «Хотя черт его знает, тут не разберешь. Слышишь, знакомый звук вроде. Но что это такое?» Я сел и прислушался. Сообразив, о чем толкует Никита, кое-как встал, придерживаясь за стену. После выбросов я всегда некоторое время чувствую себя как сильного бодуна, разве что не тошнит. «Вертушка!» — понял, наконец, он. «Ну точно, а! Елки-палки!» Нацепив на себя последнее оружие, пригоршня бросился к двери. За окнами было светло, багровое зарево исчезло. Я направился за напарником, осторожно переставляя ноги. «Химик, сюда давай!» — донеслось снаружи. «Точно, вертолет! Ты глянь, что-то я у военных наших раньше таких не видел!» Снаружи было, как после сильного весеннего дождя. Воздух чистый, ясный и пахнет озоном. Вздохнув, я поморщился. Это только неучи считают, что, мол, озон, концентрирующийся после грозы, полезен. На самом деле он один из самых вредных газов. На улице пока никто не появился. Никита стоял возле дверей, уставившись вверх, и я поднял взгляд. К поселку приближалось нечто вытянутой формы, ярко-красное и жужжащее. «Точно, у военных с периметра таких никогда не было», — сказал я. «Это SW-4». — пояснил Никита. — Я на учениях видел такое. На нем оператор летал с камерой. Снимал для нас чего-то. — Хороший вертолет? — он только пожал плечами. — Хрен его знает. — Польский. Там часть из стекловолокна. Легкий. Пятиместный, что ли. — Куда это он летит? Мне сначала показалось, что вертушка собирается сесть посреди поселка, возможно, на площади перед трактиром, но она вдруг закрутилась на месте, как собака, пытающаяся зубами поймать себя за хвост, а потом полетела в бок, быстро опускаясь. — Да он падает! — ахнул Никита. — Из-за выброса пилот с управлением мне... — Так, а ну давай за ним. Это ж, может, наш выход отсюда, а, химик? Билет обратно. Давай бегом, коней надо найти. Вертолет тем временем улетал в сторону ближайшего склона, и мы припустили по дороге, заглядывая между домов, во дворы и боковые переулки. Впереди показалась одинокая фигура, пересекающая улицу с ведром в руках. — Эй! — крикнул Никита, и тут же слева донеслось ржание. Не сговариваясь, мы повернули туда, пробежав мимо колодца и почти обвалившегося сарая, выскочили на поляну возле еще одного сарая, целого. Здесь стояла телега. Мужчина, один из тех, кого я видел в трактире, когда мы разговаривали с Ильей Львовичем и Марьяной, распрягал безумного, о котором, оказывается, до сих пор так никто и не позаботился. — Эй, дядя! — громовым голосом рявкнул пригоршня. — Брось его, мы сами разберемся. Мужик, пожилой тощий тип с бегающими глазами, отпрянул и попятился, опасливо моргая. «Химик, ты как?» — спросил Никита. «Лучше уже? Давай, залазь!» Я кивнул, и мы подбежали к Пегому, а он повернул голову, уставившись на нас. Выпученный глаз коня расширился еще больше и стал размером с блюдце. «Что-то быстро темнеет. Но едем-то мы точно в правильном направлении. Он туда падал. Если только в конце, уже над самой землей, не повернул в другую сторону». Напарник, как и в прошлый раз, управлял конем, я же устроился позади. Вал, один из двух, которые Никита захватил с собой, я положил рядом. Еще передо мной лежали три ремня с патронташами и рожками, оставшиеся от солдат, которых напарник выставил из поселка. Мы уже проверили. 9-миллиметровые патроны подходили для вала. На ствол был навинчен длинный черный цилиндр глушителя, а сзади имелся выдвижной приклад, но я его использовать не стал. С прикладом оружие становилось громоздким. «Не видно ни черта», — пожаловался Пригоршня. Я выпрямился, широко расставив ноги, чтобы не упасть на качающейся телеге, и ухватился за его плечо. Дороги здесь не было в принципе. Мы ехали по рыхлому полю. Хорошо, что земля не заболоченная оказалась, а то бы давно увязли. Колеса шелестели в высокой желтой траве, безумный притих, наверное, впал в глухую депрессию. «С пути можем сбиться», — сказал я. «Ты уверен, что мы куда надо едем?» «Да вроде уверен», — протянул он. «Вроде уверен» — это хорошее выражение, Пригоршня. Четкое и ясное. «Ну ладно, ладно. Да, уверен. Где-то там он». «Где-то?» «Все понял. Где-то, значит, в той стороне», — он махнул рукой вперед. «И едем мы правильно. Не приставай. Просто он может быть немного левее или правее. Но там он, впереди, а не с боков где-нибудь или сзади». Я отошел. Уселся на задке телеги с автоматом в руках. Нас никто не преследовал, и по сторонам в поле не мелькали кабаны, псы или другие твари. Но надо быть настороже. После выброса гон начинается. Зону наводняют мутанты, причем у меня всегда такое впечатление, что выбросы им мозги сильно туманят, нарушают какие-то функции, потому что большинство местных тварей становятся тупо агрессивными и почти начисто теряют инстинкт самосохранения. Поселок исчез из виду, небо потемнело, и каменные склоны растворились в сумерках, так что вполне можно было решить, что вокруг зона, а не какая-то там долина. Я даже подумал, вот сейчас напарник довезет нас до бара курильщика, выйдут Долдон или Заика, Никита передаст поводья, и мы войдем в знакомо пахнущую плесенью и алкоголем нору старого барыги-искупщика, в теплый полумрак, где под потолком, вернее, под самодельной деревянной люстрой, висит на веревочках в самделишный скелет, как утверждает курильщик, принадлежащий когда-то его злейшему недругу по кличке Костяшка. Это такая тонкая шутка у скупщика. Убив Костяшку, достать его костяшки и подвесить к люстре. Под дальней стеной стойка, рядом лестница скрипучая, еще столы стоят и... Телега, скрипнув, встала. «Совсем темно», — пожаловался напарник. «Хватит, нельзя так ехать». «И что предлагаешь?» Мы оба выпрямились, оглядываясь. «Вон холм впереди», — сказал Пригоршня. «А под ним дерево валяется засохшее, видишь?» Я прищурился. «Вижу». «Ну вот, встанем на холме, костер разожжем и там переночуем». «После выброса ночевать на открытом месте — плохая идея, напарник. У тебя другая есть. Мы далеко уже от поселка. И потом, это же вроде как и не зона. Если здесь выбросы такие ослабленные, то гоном вообще может не быть. Сколько мы ехали, а ни одной твари не заметили». «Так это сейчас, а раньше. То бюреры, то псы. Значит, здесь тоже мутанты живут. И не только обычное зверье. Зайцы, лисички всякие». «Ну хорошо, все равно делать нечего. Давай на холм». От лежащего у подножия холма высохшего дерева мы отломали все ветки и подняли их на вершину, а потом напарник принес безумному чуть не стог травы на ужин. Конь нервничал, впрочем, я бы удивился, если бы было иначе. Прядал ушами и со страхом косился на нас, так что неясно было, кого он боится больше — пассажиров телеги, которую тащит, или тварей, что могли появиться из обступивших холму сумерек. Сумерки эти быстро превратились в ночь. Лишь свет костра, который мы разожгли в паре метров от телеги, отгонял тьму от вершины. Нам самим ужинать было нечем. Слишком поспешно мы выехали, ничего не успев захватить. «Глупая затея», — сказал я. «Ты так засуетился тогда, забегал, что я тебя не успел остановить. Меня своим энтузиазмом с толку сбил. Какая нам польза от этого вертолета?» «Да на нем, может, отсюда улететь получится», — возразил Пригоршня. «Одно дело по склонам ползать, другое — на вертолете». «Не думаю. Скорее всего, будешь лететь и лететь, а склон будет тянуться и тянуться, пока топливо не закончится». «А все одно, вертушка перед военными преимущество дает». «Да если же он не боевой, какое преимущество?» «Боевой не боевой, а я заметил у него что-то такое на носу. Ну, посмотрим, в общем, когда его найдем». «Если найдем», — поправил я. «Найдем, точно. Он сейчас уже недалеко совсем. Если бы знакомая местность была, и в темноте бы доехали. Но там болото может быть, заразним еще. А утром сам поглядишь, меньше чем за час до него доберемся, глаза не успеешь протереть». «Кто первый дежурит?» Я сказал, «ложись, посижу. Оружие только разложи свое». Пригоршня оставил в кобуре на поясе один браунинг, а все остальное, что у него было, второй хай-пауэр, два вала, итальянский дробовик, ФН и ленту с гранатами, аккуратно распределил вдоль борта, чтобы в случае чего удобно было схватить. Безумный к тому времени не то заснул, не то впал в беспокойное полузабытье, ну а напарник сгреб остатки соломы в кучу на дне телеги, влез туда и быстро затих. Я походил вокруг вершины, посидел у костра, потом уселся возле спящего напарника, свесив ноги и положив автомат на колени. Ночное небо в середине было непроницаемо черным, а по краям, где горы, мерцало едва заметным пепельным свечением. Долину окутывал мрак. Нигде не горело ни одного огонька, вообще никакого света, кроме нашего костра, будто мы попали на дно чернильного озера. Пару раз из-за холмов долетал собачий вой, но рядом с нами никто не появлялся. Иногда я подбрасывал сучья в костер, а когда, по моим подсчетам, давно перевалило за полночь, разбудил пригоршню, сам занял его место и тут же заснул. «Вставай, вставай быстро!» Я вытащил голову из соломы и поднялся на колени, моргая. Только рассвело, кремовая дымка в небе была еще светло-розовой, а не желтой. Напарник пригнулся на задке телеги, и я спросил, «Что?» «Две новости», — ответил он, — «хорошая и плохая. С какой начать?» «С хорошей», — сказал я, не задумываясь. «Люблю хорошие новости по утрам». Он ткнул пальцем в ту сторону, где пританцовывал безумный. «Вон вертушка». Я встал на ноги, поглядел. За холмом был луг, за лугом в низине рощица, и за ней виднелось что-то красное. «Что же, это хорошая новость», — начал я, поворачиваясь, но пригоршня перебил, ткнув в противоположном направлении. «А вон те, кто тоже за ней едет». «Три машины». Две точно такие, как та, на которой ооновцы появились в поселке, и одна с скрытым кузовом, ехали далеко позади и слева, но явно в том же направлении, что и мы. «А это плохая», — сказал я. «Чего мы тут тогда стоим? Ходу!» То ли они заметили нас еще до того, как напарник разбудил меня, то ли когда мы покидали вершину холма, так или иначе скорость машин резко увеличилась, и позади в них в воздух поднялись клубы пыли. «Гони! Гони!» Он и так гнал. Ничего не понимающий безумный, далеко выбрасывая длинные ноги и размахивая хвостом, как лассо, несся с холма, волоча телегу. Холм скрыл от нас машины, но ненадолго. Дороги за ним не было и в помине. Я подозревал, что тут вообще никто никогда не ездил, ни на лошадях, ни в автотранспорте. Пегий помчался по нехоженному лугу, взрывая копытами землю и разбрасывая клочья пожухлой травы. Для него это была, должно быть, сумасшедшая скорость, но нас с пригоршней она совершенно не удовлетворила. «Нагоняют!» — выдохнул он, оборачиваясь и потрясая вожжами, чтобы добавить безумному прыти. Машины действительно нагоняли. Теперь я видел головы солдат позади кабин. «Но!» — заорал напарник. «Давай!» Но бежать быстрее конь был не способен, хотя рощица, за которой опустился вертолет, приближалась. «Ты вертушкой разве умеешь управлять?» — прокричал я. «Тем более такой, гражданской!» «Такой как раз легче», — ответил он. «Ну так умеешь?» «Сам ни разу этого не делал, но видел, как другие. И меня учили». «Но не доучили, раз сам ты не летал ни разу?» «Не. Держись, поворачиваю». И вовремя. Роща была прямо перед нами, в неглубокой низине, а ворваться в нее на всем ходу означало разбить телегу и, возможно, размозжить бедовую голову безумного о первое же дерево. Поэтому напарник избрал обходной путь и заставил Пегова повернуть влево. Машины были совсем близко. Сквозь лобовое стекло я уже видел силуэт водителя в кабине первой, далеко опередившей остальные две. Конечно, военные давно поняли, что мы не просто так появились здесь, а стремимся к той же цели, что и они. Но ни я, ни солдаты пока не стреляли. На таком расстоянии это было бессмысленно. «Капитан Пирсник этот с ними?» — прокричал Никита. «Не вижу его», — ответил я. «Эх, если бы СВД была, сейчас бы в прицел и шмальнуть. Я и так на себе много таскаю. Надо было тебе снайперку взять из того дома. Я ж просил. Почему ты ее не взял?» «Потому что у нее длина больше метра, весит она больше 4 кило, а с прицелом и патронами все 5. А я люблю налегке передвигаться. И потом, я бы не смог сейчас попасть ни в кого на такой скорости. — С холма надо было сразу стрелять, с вершины, пока стояли, — перебил он. — Я половину их успел перемочить, остальные бы испугались и отступили. Телега качнулась, подскочила на ухабе. Рощица теперь тянулась справа, всего в паре метров я видел деревья. Пригоршня дернул поводья, вновь поворачивая, и нашим взглядом открылся вертолет. Он стоял, накренившись в центре, разделяющий склон и рощу поляны. Красные и с виду будто из пластмассы. На лыжах. Я разглядел в них прорези и вставленные туда небольшие черные колеса с трехлопастным винтом. Мы видели его левый бок. Дверца там была выломана, хотя в целом машина не производила впечатления вышедшей из строя. Пилот опустил ее в нескольких метрах от границы камней, которых постепенно становилось все больше, так что в конце концов они образовывали горку, переходящую в почти отвесный склон. Роща скрыла от нас машины военных, а нас — от них. Сунув форт в кобуру, я на четвереньках перебрался к горшне. — Пулемет, видишь? — спросил он обрадованно. — Это самодеятельность уже. Не должно там пулемета быть. Я кивнул, разглядывая оружие. Под обтекаемым носом вертолета обшивка была частично содрана, там виднелись черные потеки, следы сварки. К тому месту была примонтирована турель с толстенным стволом. Впрочем, через несколько секунд я увидел, что на самом деле их там несколько, не то шесть, не то восемь, соединенных круглыми скобами. Я оглянулся, преследователи были еще за рощей. «Но!» — взревел Никита, выпрямляясь, и что было сил, дергая вожжи. «Химик, слышишь? Бросаем телегу и внутрь заскакиваем. Я соображу, как эту хрень в воздух поднять, а ты смотри, откуда пулемет управляется. И долби по ним, отбивайся, пока не взлетим». У меня было множество возражений. Пулемет могло заклинить, в вертолете мог отсутствовать боеприпас, либо закончится топливо, либо он был сломан. Я не стал ничего говорить, потому что смысла в этом не было. Приподнялся на полусогнутых ногах, готовый соскочить на землю, как только напарник остановит телегу. И тут она остановилась без его участия. Но вначале позади раздался грохот и нарастающий свист. Мы оглянулись. Двух машин видно еще не было, а третья с открытым кузовом появилась в поле зрения. И от нее в нашу сторону протянулся дымный стержень. Он удлинялся, будто выталкивая к нам то, что находилось на его конце. Что-то небольшое, темное, вытянутое. «Граната!» Мы с Никитой выкрикнули это одновременно. И одновременно прыгнули в разные стороны. Я сильно оттолкнулся от проломленного борта телеги, согнувшись, почти прижав голову к груди, рухнул боком и кубарем покатился по мягкой земле. Позади громыхнуло, потом меня накрыла волна треска, и рядом в кочку вонзилась горящая доска. Вертолет был прямо передо мной. Вскочив, я метнулся прочь от взрыва, прикрывая голову руками, обернулся. Телега исчезла, превратилась в большой клуб темно-коричневого дыма с проблесками огня. Безумный, к моему удивлению, был жив. Он бежал на передних ногах, поджав задние. Нет, на самом деле это должно быть взрывная волна ударила Пегов в круп, приподняв его. Но так или иначе, он сейчас напоминал улепетывающего дворового пса, которому кто-то сильно нападал ногой под зад. Ко всему прочему, хвост его дымился. Обломки телеги попадали на землю, ветер понес дым в сторону. Перед выломанной дверцей я развернулся, краем глаза увидел появившегося с другой стороны вертолета Никиту и упал на колени, когда понял, что машина, из которой стреляли, все еще мчится к нам. Порыв ветра бросил в лицо клок горящей соломы. Он обжег щеку, и я заорал, стряхивая его. Отплевываясь от гари, поморгал слезящимися глазами, прицелился и нажал на курок. Форт успел выстрелить трижды, до того, как Никита открыл огонь из автомата. Мои пули оставили в лобовом стекле аккуратные дыры, и затем оно разлетелось, перечерченное очередью. Грузовичок вильнул влево, вправо, и вдруг перевернулся на бок, взметнув фонтан черной земли. От него обратно, к роще, поползли и побежали те, кто еще был на это способен. А я полез в кабину. В кресле пилота сидел мужчина в теплой куртке и штанах. Наголо обритая голова откинулась назад, глаза неподвижно смотрели в потолок. Крови на нем нигде видно не было. Сунувшийся с другой стороны Никита прижал пальцы к шее пилота, подождал немного, затем схватил за плечо и дернул. Тело безвольно упало в бок, напарник перескочил через мужчину, выпихнул его из кабины на траву. «Мертв!» «Что здесь?» На приборной доске было не так много датчиков, рычагов, кнопок, и все же их хватало. А напротив второго кресла, того, что занял я, торчал джойстик с кнопками, явно установленный позже. Вокруг виднелись потеки пластмассы и вздутия. Сверху стоял небольшой монитор, напоминающий лэптоп без клавиатуры. Я хорошо представил себе, как оно должно происходить. На турели точно над стволом пулемета стоит видеокамера, передающая изображение сюда, Стрелок поворачивает джойстик и видит на экране, куда стреляет. Там даже может высвечиваться электронный прицел. Этакое несуществующее в реальности перекрестие, как в компьютерной игре. Вот только здесь ты стреляешь по материальным объектам, а не по созданным программой изображениям. За лобовым стеклом виднелись догорающие остатки телеги, лук, перевернутая машина и роща за ней. Из-за деревьев выехала машина. «Никита, если у них еще гранатомет есть...» «Так, так...» — пригоршня крутил головой, лихорадочно осматривая панель управления. «Сейчас, погоди, я только...» Я подумал, что военные вряд ли станут стрелять по нам из гранатомета, ведь они примчались сюда не чтобы убить нас. Главный для них вертолет. Мы же сейчас в нем. Машина приближалась, из рощи за ней выехала вторая. «Никита!» «Во, вспомнил!» Он на что-то нажал и что-то повернул. Загорелись, замигали огоньки, под нами что-то заурчало. Установленный на приборной доске экран лэптопа мигнул, но не разгорелся. Возникшая в его центре точка погасла. Я схватился за джойстик. Он поддавался с трудом, двигать его рывками было невозможно. Что-то застучало, потом раздался стрекот. «Это сервомотор!» — выкрикнул пригоршня. «Оно работает! Давай!» Большим пальцем я вдавил красную кнопку в верхней части джойстика. Кабина затряслась. То есть это мягко сказано. У меня возникло ощущение, что я холодец, который сунули внутрь вибростенда, того, на котором испытывают крепость всяких устройств и приборов. Зубы лязгнули, кресло под задом задергалось так, что я чуть не вывалился. Немилосердный грохот наполнил вертолет, вонзаясь в уши, продавливая барабанные перепонки. Из-под прозрачного лобового колпака наискось протянулся дрожащий мерцающий след. Будто марево, какой в жаркий день поднимается над железными крышами, но только сейчас оно приняло вид широкого стержня из струящегося воздуха. Стержень уперся в землю метрах в 10 перед нами. Я потянул джойстик на себя, и он поднялся, вытягиваясь. Сбоку в поле зрения появился Никита. Перед лицом мелькнула рука, и он нахлобучил мне на голову наушники. Тут же грохот, который грозил взболтать мои мозги как коктейль, стих до хорошо слышимого, но уже не мучительного, не оглушающего стука. Напарник вновь исчез, но я уже позабыл про него, налегая на джойстик. Машины впереди резко повернули в разные стороны. Мгновение я колебался, а потом наклонил джойстик вправо, ведя стволом к той, что успела дальше отъехать от рощи. К стуку пулемета добавился новый звук — приглушенный рокот. Я обернулся. Ухватившись одной рукой за руль высоты, Никита показывал мне большой палец. Двигатель включился, винт над нами раскручивался. Я вновь посмотрел за колпак и увидел, что попал. Полоса струящегося воздуха уперлась в крытый грузовичок. Тот как раз находился боком к нам, поворачивая, чтобы нырнуть обратно в рощу вслед за вторым, который уже исчез между деревьев. Кабина и стекла в ней наверняка были бронированы. Кузов покрыт квадратными железными листами, но это не помогло. Сквозь рокот и стук донесся визг пуль. Грузовичок качнулся, будто сбоку в него вмазали тараном. Боковое стекло не разлетелось осколками, не взорвалось. Оно просто исчезло, мгновенно пропало из виду, и тут же исчезла голова сидящего за ним водителя, хоть она именно взорвалась. Я увидел темно-красную вспышку. Турель с пулеметным стволом была слишком громоздкой, без электронного наведения толком прицелиться я не мог, но попытался сначала направить огонь чуть ниже, а после обратно вдоль корпуса машины. Дверца, корежась, как в замедленной съемке, начала проламываться внутрь кабины, покрываясь вмятинами, будто снаружи кто-то невидимый приставил к ней метровое зубило и принялся со всей силой колотить тяжелым молотком, сдвигая инструменты с стороны в сторону. Через мгновение дверца провалилась, вся изломанная, смявшись, как бумажный лист. Пули вбили ее внутрь кабины, забрызганной кровью и мозгами. Очередь опустилась, превратив кресло водителя в скелет из пружин и проволоки, на котором висели лохмотья того, чем стало человеческое тело, а после взломала приборную доску и руль, разбросала их пластиковыми осколками. Затем очередь прочертила кузов, наполняя его рваным металлом, скрежетом и воплями людей. И еще через секунду грузовик, почти развернувшись к нам задом, врезался в дерево и встал. Я не отпускал кнопку. Пули пробили кору, переломили, будто спичку, ствол молодой осины и пошли гулять по всей роще, содрогая деревья, срывая ветви и сучья, вздымая облака листьев, щепок и обломков. Уже через несколько мгновений роща с виду стала как-то меньше, словно лохматый спаниель, которого бросили в воду, а когда он выбрался, стал напоминать тощую облезлую крысу. Мой большой палец будто свело судорогой. Жажда разрушения, первобытная страсть убивать овладела мной, наполняя голову обрывками кровожадных мыслей. С таким оружием смогу перебить всех, перекрошить, превратить в фарш всех военных и бюреров на склоне, псов и всю долину. Вертолет оторвался от земли, картина за колпаком качнулась, ушла вниз, мелькнули почти лишенные листвы кроны деревьев, и это отрезвило меня. Я распрямил большой палец, позволив красной кнопке вернуться в прежнее положение. «Летим, Андрюха!» — раздался в наушниках голос напарника. «Слышишь? То есть, видишь? Вышло у меня!» «Не вопи!» — попросил я, наклоняясь в бок и облизывая пересохшие губы. Рука, которой я сжимал джойстик, еще дрожала, в висках стучали свинцовые молоточки. Сквозь пролом на месте дверцы задувал сильный ветер. Земля удалялась, роща осталась позади, хотя летели мы еще совсем низко. «Как вообще можно было додуматься на такую вертушку пулемет цеплять?» — продолжал напарник. «Это же сдуреть можно! Ты видишь, как мотает! Еще б чуток тяжелее, и она вообще либо не взлетела бы, либо перевернулась бы сразу лбом в землю! Кулибины, блин! Умельцы народные!» «Сколько у нас топлива?» — спросил я, и пригоршня нахмурился, разглядывая панель. «Черт его знает! Ну, то есть вот, оно показывает, что треть примерно. Но насколько этого хватит?» «Долину вдоль склонов мы сможем облететь или нет?» Он пожал плечами. «Не знаю, химик». «Ладно, тогда давай мимо того водопада», — решил я. «Посмотрим заодно, что там за завод, на котором ооновцы живут. А потом сразу вверх. Может эта штука вертикально подниматься?» «Не знаю», — повторил он. «Неважно. Все равно вверх полетим, хоть вертикально, хоть зигзагами». «Ну тогда давай выше, напарник». «Ага». Он что-то повернул, и вертолет начал взлетать в желтое небо долины. Глава пятая. Водопад оказался небольшим. Вода лилась в голубое озерцо из дыры примерно в 20 метрах над землей. Над отверстием полукругом шел естественный навес, засыпанный землей каменный козырек шириной 3 метра. На нем росли кусты, несколько деревцов и стояла большая железная будка с плоской крышей, вплотную примыкающая к склону. «Это что, интересно, такое?» — спросил я. На козырьке вертолет посадить было невозможно, а внизу, у озера, бродила стая кабанов-мутантов, так что мы полетели дальше. Мне пришлось подавить желание расстрелять твари из пулемета, чтобы понаблюдать, как их громоздкие туши разлетаются, будто ком снега, которым швырнули в бетонную стену. Вертолет трясся, а иногда начинал покачиваться, опасно рыскать закругленным носом. Но все же мы не падали, летели дальше. И летели, в общем, именно туда, куда хотели. Внизу открылась зацементированная площадка, от которой шла прямая асфальтовая дорога. Вместе они напоминали большую букву «Г». Вдруг эта картина мне что-то напомнила, нечто виденное недавно. Я даже глаза закрыл, пытаясь вспомнить, но так и не смог. «Завод», — объявил напарник. Асфальтовая дорога вела к воротам большого серого здания, бетонного куба, стоящего рядом с парой других таких же. Между ними высилась узкая постройка с деревянной лесенкой. От вершины наискось, будто трос, крепящий мачту, тянулся конвейер, забранный железной решеткой, нижний его конец исчезал в проеме под крышей еще одного здания. Среди цехов на узкоколейке замерло несколько вагонеток. На одной даже оставались сложенные пирамидой кирпичи, серые, из сырой глины, не успевшей пройти термообработку. А дальше, между задней стеной крайнего цеха и склоном, тянулся глиняный карьер, напоминающий фантастический лунный пейзаж или антураж из Fallout 3 «Eternal Returning», в который я играл еще студентом. «Можем на крышу цеха сесть», — предложил Никита. «Вон, где электрокар перевернутый. Как он туда попал, интересно?» «Нет, не будем садиться», — сказал я. «Аномалия на крыше. Не видишь, что ли?» Слева от кара воздух чуть искрил и будто пенился. Там притаилось жарко. «И потом, здесь же военные живут», — добавил я, и будто в подтверждение моих слов из окна цеха слева выстрелила струя дыма. «Улетай, Никита, в сторону!» — заорал я. Напарник выругался. Вертолет накренился, задрав посадочные лыжи чуть не к небу, и граната пролетела мимо лобового колпака, перечертив мир за ним, так что мне даже показалось, что я на мгновение увидел ее хищные очертания с заостренным носом. Сквозь рокот винта мы не услышали звуков выстрела, тем более, что на головах у обоих были наушники. Но я заметил, как из дверей другого цеха высыпали несколько человек и принялись палить вверх. «Давай, давай отсюда!» — повторил я. Когда и водопад, и завод остались позади, Никита повел вертолет вдоль склона, но вскоре, приглядевшись к датчику на панели, сказал: «Не хватит, наверное, всю долину облететь. Хотя, черт его знает, может и хватить. Все равно, давай сейчас вверх попробуем подняться, чтобы потом жаба не давила, если топливо закончится». «Давай», — согласился я. «Ты только контролируй ситуацию, чтобы не получилось, что оно закончится, как раз когда мы под облаками будем». «Я контролирую», — ответил он. «А вон там что такое? Видишь?» Впереди по курсу, вплотную к склону, высилась скала, на вершине которой росла одинокая пихта. Вскоре стало ясно, что дальше стоит еще одна скала. Между ними поблескивала вода, защищенная камнем с трех сторон мелководное озерцо. То, что оно неглубокое, стало ясно после того, как мы увидели прямо посреди озера домики на сваях и деревья вокруг них. «Есть там кто?» — спросил я, приглядываясь, но не замечая никакого движения. Пригоршня покачал головой. «Пусто вроде». Мы пролетели мимо скал, и тогда напарник сказал: «Ладно, теперь точно вверх пора». Он повернул что-то на приборной доске, взялся за рычаги, и вертолет стал подниматься. Земля была расчерчена бледно-зелеными и светло-коричневыми квадратами, колхозные домики и коровники давно пропали из виду, лишь слева виднелись серые спичечные коробки заводских цехов и серебристая ленточка водопада, будто приклеенная к склону. Горы, казавшиеся размытыми из-за расстояния, обступили изогнутый овал долины. Вертолет, рокоча винтом, медленно всплывал сквозь бледно-желтое безмолвие. В ящике за креслом я нашел несколько спецпайков. Мы вскрыли один и стали завтракать. «Помнишь стукача?» — спросил я, зубами отрывая кусок вяленого мяса от плоского брикета. «Того, которого чуть бойцы из долга не завалили, когда он от темной долины шел. Знаешь, как он погиб?» «Ого!» — промямлил пригоршня, разгрызая сухарь. «То есть да, помню, но не знаю, как погиб». «Из-за выброса. Он не успел спрятаться, на берегу был, когда началось. Так он с перепугу в речку нырнул. Не в Припять, в какой-то приток. Доплыл до дна, вцепился там в корягу и висел, сколько воздуха хватало. Потом вынырнул, а выброс, конечно, как раз вовсю свирепствовал. На берег кое-как выбрался, упал и отрубился. Потом его случайно сталкеры нашли, которые к курильщику шли. Притащили туда. Стукач в себя пошел, но как встал, чуть сразу обратно не упал. Ноги не слушаются, говорит. Ничего, разомнусь, расхожусь. Ну и пошел. Да только колени у него не сгибались. А потом свалился-таки. Его подняли, в кресло посадили. Он испугался, встать пробует. Никак. А не менее дальше поднялось, до бедер, а через несколько минут и до поясницы. Потом еще выше. Он совсем перетрусил тогда. Кричать начал. Ему долдон амфетамин вколол, но бестолку. В общем, через несколько минут стукач только губами мог шевелить. А потом умер. Сердце остановилось. «Так ты думаешь, с пилотом то же самое произошло?» Я втянул в себя желе из пакетика и вытер губы ладонью. «Наверное. Попал в вертолете под выброс, но и тот на него вот так вот экзотично подействовал, как на стукача тогда». «Может быть». Пригоршня выбросил в пролом на месте дверцы справа от меня обертку рыбного брикета и добавил. «Этот турист-охотник был». «Кто-кто?» Он улыбнулся с чувством превосходства. «А ты не слышал про них, а? Ты как этот, моллюск в раковине, химик, улитка. Забился туда и сидишь, артефакты только свои перебираешь. Когда добудем, копаешься в них, света белого не видишь. Про потерянный взвод не знал, про картографа тоже, и про туристов, оказывается». «Ну так что, я просто внимания не распыляю на всякую фигню. Зато по артефактам я специалист». «Да не фигня это, раз они нам помогают, сведения эти. Короче, в последнее время стали у нас появляться такие вроде как туристы. Видно, на кордоне где-то дырка возникла основательная. С военными из какого-то лагеря удалось столковаться. Теперь вот впускают в зону охотников на мутантов. То есть не таких, как мы, которые тут живут, но и денежку потихоньку зарабатывают, а именно туристов. Прилетели, псов с кабанами постреляли и назад с трофеями. А то и на контролеров иногда охотятся, или на кровососов, представляешь? И я слышал, что недавно эти люди, которые такой вот туристический бизнес здесь открыли, стали новую услугу предоставлять — охота с вертолетов. Так вот, это, может, такой вертолет, а? То ли с охотником, то ли с инструктором. Испытательный еще». «Может быть», — согласился я. «Главное, что вертолет этот нам достался. Как там топливо?» «Пока хватает». Мы замолчали, переваривая содержимое пайка. Под приборной доской между креслами висел обрамленный пластиковой рамочкой портретик мужчины в хорошем костюме. Имиджмейкеры заставили его сделать лицо человека, который собрал волю в кулак, приготовившись одной силой мысли решить все проблемы государства. Мне, впрочем, оно больше напоминало лицо того, кто только что ограбил киоск, увидел выруливающий из-за угла ментовский патруль и теперь напряженно размышляет, сдаваться или все же попробовать убежать. «Эки он у вас кривоватенький», — жалостливо сказал Никита, тыча в портрет носком ботинка. «Наш красавец того, представительнее будет». «Так после вашего прошлого гоблина любой Василисой прекрасной покажется». «Не, ну все же». «Пригоршня, они оба одинаковые восторженные обезьяны», — сказал я. «Ради своих интересов нас друг с другом стравили и конопатят нам мозги через телек, газеты и прочее радио». «Да мы ж сами их таких и выбрали». «Выбрали, потому что нам таких подсунули. Все равно не из кого выбирать. Там все моральные уроды». Он возразил. «Ну, это ты преувеличиваешь». «Не-а. Там все так выстроено, что приличный, хороший человек на самую вершину залезть не может. То есть система такая образовалась со временем, сама собой. Чтобы сделать в политике карьеру и стать по-настоящему крутым, надо иногда совершать неблагоприятные поступки, а иначе не продвинешься. Политика — это среда такая, которая нормальных людей из себя выталкивает, как вода пенопласт. Так что порядочный человек просто не попадет в то, что называется высшим эшелоном. Это теоретически невозможно, понимаешь? Но все равно как ты под водой дышать без акваланга не сможешь. Мы, нахмурившись, глубокомысленно размышляли о судьбах государства и всего мира. Я сказал, «Вообще, настоящим мужчинам после сытной еды положено, конечно, о политике поговорить, но давай не будем о грустном. Смотри, как здесь тихо, спокойно, так расслабься и получай удовольствие». Крепко держась за край проема на месте выломанной дверцы, я высунулся и поглядел вниз. «Ну что?» — спросил Никита. «Слушай, теперь вообще ни черта не видно. Где это мы находимся?» Теплый ветер бил в лицо, трепал волосы. Под вертолетом была только желтая муть, песочная дымка, больше ничего. Приоткрыв дверцу со своей стороны, пригоршня тоже посмотрел вниз, затем по сторонам. «Вроде раньше склон был виден», — произнес он растерянно. «Еще ж недавно совсем, когда мы только жратву нашли и поесть собрались. Куда оно все подевалось?» Мы крутили головами, высовывались и приникали лбами к колпаку. Нет, вертолет купался в сплошной желтизне, и кроме нее вокруг больше не было ничего. «Но мы все еще поднимаемся, точно», — заверил меня напарник. «Вот я же по приборам вижу». Я возразил. «Так может, не надо дальше? А то будем так лететь и лететь сквозь эту мочу, пока топливо не кончится». «Да не может туман этот вечно длиться! Как так? Не верю я в это. Чепуха какая-то. Не верю. Должен он скоро закончиться. Что-нибудь увидим, и тогда решим. Ты не Станиславский, чтобы верить или не верить», — перебил я. «Пусть не вечно, но ты же видишь со всех сторон одно и то же. Если это еще какое-то время будет продолжаться...» В это мгновение мир перевернулся вверх тормашками. Мы рухнули в небо. Мгновение я видел землю над головой, деревья, холмы и озеро, вода из которого не выливалась, но невероятным образом оставалась в подвешенном состоянии. А после все перевернулось на 180 градусов. Меня сначала подбросило, потом вжало в кресло. Двигатель надрывно загудел, застонал, дробно лязгая. Желтая муть плеснулась, заклубилась и разошлась, показав совсем близко поверхность земли. «Тормози!» — заорал я от неожиданности, позабыв, что мы не в автомобиле. Вцепившись в подлокотники, рефлекторно зажмурил глаза и тут же открыл их. Никита пытался управлять, вертолет мотал из стороны в сторону, а потом хвост задрало кверху, но падать мы перестали. Напарник откинулся в кресле. Холм, в который мы почти врезались, провалился вниз. Машина пронеслась над вершиной, зацепив полозьями траву, накренилась, замедляя скорость. Перед нами открылось небольшое болото. Вертолет пролетел еще немного и начал опускаться. Пригоршня грязным рукавом вытер пот со лба. «Чуть не навернулись. Что это было, химик?» «Если пространство тут такое закругленное, то мы вроде как вдоль поверхности шара изнутри пролетели и обратно вниз возвратились». «Ты что, садишься?» «Как это вдоль поверхности шара?» «Да, сажусь. Ты против? Передохнуть мне надо. Тут как раз ржавые волосы вокруг». Толчок, лыжи коснулись земли. «А, ладно», — сказал я, выглядывая, — «все равно сели уже». Над болотом висела мертвая тишина. В ней, казалось, вязли даже те звуки, которые могли бы долетать до наших ушей из окружающего мира. Раскрыв дверцу, напарник осторожно опустил ноги, придерживаясь за край проема, готовый в любой миг вскочить, чтобы поднять вертолет. «Где это мы?» — спросил он. «По-моему, где-то в северной части долины». Я выглянул со своей стороны. «Недалеко от поселка. Я вроде это место сверху видел, когда мы на телеге еще ехали. — И как ты его запомнил? — скептически осведомился он. — Головой, Никита, головой. — Вон, видишь, три осины? — я показал влево, где на краю болота росли высокие прямые деревья. Они мне в глаза и бросились. Только тогда я не разглядел, конечно, что еще на этом болотце любопытного есть. Собственно, любопытными были два факта. Поверхность покрывали ржавые водоросли, а ближе к осинам тускло искрила не слишком мощная карусель. В сухую погоду аномалию заметить очень сложно, поэтому-то многие и попадаются. Но чем больше в атмосфере влаги, тем лучше она видна. А здесь влаги было столько, что над каруселью воздух будто пенился, завиваясь белесыми колесами, воронками смерти, которые, посверкивая с тихим гудением, беспрерывно катились от ее к центру, к краям и бледнее растворялись. У карусели нет четких границ, но мне показалось, что она висит примерно в метре над болотом, по которому стелились ржавые волосы. «Как-то оно тут непривычно», — заметил напарник, оглядываясь на меня, и я кивнул. Ржавые волосы иногда напоминают лианы, а иногда вьюнок или виноград. В любом случае, это мутантное растение, паразит, либо как мохнатые веревки свешивается с ветвей деревьев, либо облепляет камни и стены развалин клочковатой бородой. Но я еще никогда не видел, чтобы волосы стелились по земле или, как в данном случае, по болоту. — Новая разновидность, что ли? — спросил Никита, упираясь ступнями в лыжи вертолета. — Не знаю, меня больше вон то интересует, — я показал в сторону карусели. Вокруг нее виднелись небольшие красные пятна, четыре артефакта, два с нашей стороны, два по бокам. Может, между аномалией и осинами были и другие, но сквозь струящийся воздух и смерчи я их не видел. — Кровь камня? — Ага. У тебя плечо болит еще? — Еще! Оно так ломит, особенно вечером, что спасу нет. Я просто терплю, молчу об этом. — Ну вот. У меня со спиной до сих пор не лады. Да и злого не помешало бы подлечить. — Лучше не надо, — возразил напарник. — Я не про злого, а про артефакты. Как ты туда через волосы доберешься? — А ты приглядись. Они не по всей поверхности лежат. Там вроде лабиринта. Видишь, со стороны карусели проход есть. Можно через него. — Опасно, химик. Мне один раз волосы кисть чуть не обмотали. Еле сбросил их. Так потом неделю болело, еще больше, чем плечо сейчас. «Ну его, давай полетели!» Но я его не слушал, вылез из вертолета и встал рядом с колпаком. Спросил, «Машина крепко села? Не провалится?» «Вроде крепко», — неохотно откликнулся он. «Химик, да куда ты их положишь-то? В руках, что ли, понесешь?» «Ты забыл, партнер?» Я снял куртку, отстегнул ремни на груди и стащил со спины контейнер, который нашел в домике на склоне. Тот состоял из 12 квадратных ячеек, то есть металлических коробочек, насаженных на общую резиновую основу, стенка к стенке, так что они образовывали что-то вроде сот, и каждая была закрыта отодвигающейся в бок металлической крышкой с отдельным замочком-фиксатором. — А, ну да, — протянул Никита разочарованно. — Так и забыл. Обойдя вертолет, который стоял на островке твердой земли посреди болота, я прижал контейнер к груди и сказал, — «Застегни, неудобно самому». Он застегнул пряжки ремней в районе моих лопаток, и теперь верхний край контейнера оказался на высоте КДК. Я сел на лыжу, снял ботинки, закатал штанины до колен и рукава до локтей. Ботинки положил в вертолет, выпрямился, помахал руками, разминаясь, и шагнул с края островка. Болото было невелико, и с центра, где опустился вертолет, мы видели его края со всех сторон, но оно оказалось глубже, чем я рассчитывал. Штаны закатал зря, тепловатая жижа сразу поднялась до колен, а потом и до середины бедер. Я остановился. Ржавые волосы были прямо передо мной, стелились, будто по твердой земле. Но слева, там, где тускло поблескивала грязная вода, виднелся проход, и я повернул к нему. Дно под босыми ступнями было мягким и неприятно скользким, я шел будто по спинкам тысяч лягушек. То и дело оттуда поднимались пузырьки, проскальзывали между пальцами ног и лопались вокруг меня. Я миновал свободную от волос полосу, обогнул кочку, из которой торчал весь увешанный колючей бахромой куст, и увидел, что дальше, между мной и каруселью, волосы затянули всю поверхность, кроме небольшого участка, покрытого округлыми красноватыми листьями, плоскими и пушистыми, неподвижно лежащими на поверхности. Между ними торчали блекло-розовые цветки, какая-то разновидность водной мяты. Занятая растениями область оставалась единственным путем к карусели, и я пошел туда, осторожно разгребая листья перед собой. Гудение смерчей над аномалией стало громче, я уже ощущал ток теплого воздуха, идущий от нее. Листья покачивались, шелестели. Я не срывал их с протянувшихся от дна стеблей, лишь отводил в стороны, оставляя позади широкий след, который затягивался, когда листья постепенно отползали на место. Вокруг аномалии шла полоса воды, свободная и от ржавых волос, и от всех болотных растений. Карусель потрескивала, тихо шипела, распространяя волны теплого воздуха. До нее было метра три, и в метре от нее, то есть почти вплотную к той границе, приближаться к которой побоялся бы любой опытный сталкер, поблескивали три артефакта под названием «Кровь камня». Два передо мной, третий левее. Достигнув середины заросли мяты, я оглянулся. Никита стоял возле вертолета, ухватившись за дверцу, с пистолетом в руке и напряженно глядел на меня. Я кивнул ему, отвернулся, сделал шаг и замер. Передо мной на большом листе была жаба, пупырчатая, бледно-зеленая и тоже очень большая. А еще на листе, точно в центре, будто котлета на тарелке, лежал крупный морской еж. Глава шестая. На самом деле он не морской и совсем не еж. Почему его прозвали морским, понятия не имею. А вот с ежом все ясно. Темный бугристый шар с иглами. У недавно появившихся артефактов они длинные и тонкие, как у настоящего ежа. У старых, начавших засыхать, напоминают скорее черные резиновые шипы сантиметровой длины с широкими основаниями. Морские ежи, как и кристальные колючки, обычно возникают неподалеку от ржавых волос. Я поначалу, когда мы только сели здесь, удивился даже, почему это ни одного не видно. И вот на тебе, увидел. Лучше бы не видел. Потому что это был взведенный еж. В обычных условиях еж — штука малоопасная. Ну, уколоться можно, если голыми руками взять. Да только кто ж за артефакты голыми руками хватается? То есть, может, кто-то и хватается? Да только такие, как правило, долго не живут. Так вот, ежа можно взять рукой в толстой перчатке, и ничего тебе не будет. Но потом его можно сильно сжать, и тогда он начнет набухать, бугристая поверхность между иглами зашевелится, вздуваясь и опадая, на ней возникнут пузыри, а потом он как прыгнет, отскочит от твердой поверхности, ударится, будто каучуковый мячик, и прыгнет опять. И еще, и еще. Я как-то видел подвал под берлогой курильщика. Он там с пригоршней спьяну его показал, похвастался. У него там, видите ли, сейф с честно нажитыми непосильным трудом, то есть непосильной скупкой и перепродажей артефактов, а также непосильной спекуляцией оружием и краденным оборудованием, кровными сбережениями. И этот сейф двое придурковатых сталкеров-новичков, не успевших понять, что у нас к чему, захотели как-то ночью очистить от содержимого. Они смогли вырубить заику, охранявшего подвал, смогли отключить какую-то хитрую сигнализацию, которую скупщику соорудил Борода. Но они не знали, что в небольшой комнате с бетонными стенами, где располагался сейф, хитромудрый курильщик поставил ловушку для дураков, два взведенных морских ежа. И когда новички забрались туда и на всякий случай прикрыли дверь за собой, чтобы никто не услышал, как они разбираются с сейфом, ежи разобрались с ними. Ну а потом, сияющий от гордости за свою предусмотрительность, пьяный курильщик привел нас туда с пригоршни и продемонстрировал, что из этого вышло. Молодые сталкеры напоминали потекший от жары темно-красный сыр. Они стали дырчатыми, так что обоих теперь можно было приспособить в хозяйстве вместо дуршлагов. Если ежа швырнуть во что-то, он срабатывает. Если сильно сжать, то сработает, когда отпустишь. Если на него наступить, он сработает. Если рядом раздастся громкий резкий звук, он сработает, все равно как чувствительная сигнализация на автомобиле. Если его просто взять в руку, надев специальную перчатку или рукавицу, положить в контейнер и аккуратно закрыть крышку, он не сработает. Если только он не взведен, потому что тогда он сработает даже после того, как на него сильно дунуть или звонко хлопнуть рядом с ним в ладоши. Этот еж был взведен. Кожистый шар с тонкими и еще гибкими иглами, значит, молодой. А такие скачут особенно резво. Слегка надувался и опадал. На боках его то распухали, то съеживались уродливые лилово-синие пузырьки, иглы шевелились. Ежи не такие уж простые штуки. Конечно, они неразумны, но это не предмет и не растение. Это, как мне кажется, именно организмы, пусть и с очень необычной физиологией. Как и кристалл, ведь он не просто протыкает воздух лучами, он целится в органику. И ежей она будто притягивает, то есть даже если дело происходит не в замкнутом небольшом помещении, как тогда у курильщика, а на открытом месте, все равно разыгравшийся еж во время первых 2-3 прыжков, скорее всего, вмажется в стоящего рядом человека или зверя. Жаба сидела неподвижно, пялись на меня тупыми глазами. Сзади раздалось призывное шипение пригоршни. Должно быть, я замер перед ежом слишком надолго, и напарник забеспокоился. Я повернул голову, поднял руку и показал большой палец, мол, все путем, просто я, Никита, залюбовался красотой ваших украинских болот, расчувствовался и забыл, для чего залез сюда. Отвернувшись от него, я осторожно пошел в обход. Так осторожно, как не ходил, наверное, еще ни разу в жизни. Жаба не шевелилась и не моргала. Интересно, она вообще заметила мое появление, осознала его или нет? В какое-то мгновение мне даже показалось, что она дохлая. Но нет, пухлое горло едва заметно напрягалось. Лист с ежом был теперь сбоку. Очень-очень медленно я сделал еще один шаг. Вот они, два небольших красно-алых конгломерата, прямо передо мной, а чуть дальше — карусель. Это вряд ли перебросит из долины еще куда-нибудь. Дважды подряд такие чудеса не случаются. Скорее вздернет, прокрутит пару раз, да разорвет на части. Из вертолета я захватил тряпку, испачканную машинным маслом, которую нашел посади кресел, и теперь достал ее из-за пазухи. Намотал на ладонь, вытянул руку перед собой, взял артефакт, лежащий как кусок пенопласта, прямо на поверхности болота, одновременно левой отодвигая заслонки 4 ячеек на груди. Вложил кровь камня в одну, закрыл. Тут же взял второй, тоже закрыл, и пошел влево. Волосы на голове стали потрескивать, шевелиться от электричества. Карусель гудела, смерчи на ней непрерывно шипели. Всего 0,5 метра в сторону, и хана сталкеру по прозвищу Химик. Я взял третий артефакт, спрятал. Постоял несколько секунд на одном месте, размышляя. «Нет, не пойду за четвертым, ну его». Опасно слишком. И так похудел уже должно быть на пару кило за эти минуты. Повернувшись, направился обратно, сразу найдя взглядом лист с жабой, сидевший теперь ко мне задом. Миновал полосу свободной от растений жижи вокруг аномалии и вновь вступил на участок, занятый мятой. Никита стоял в той же позе, наверное, и не шелохнулся с тех пор. Одними губами я произнес «Заводи». Он вопросительно поднял голову, и я повторил, тщательно артикулируя «Заводи!» Он понял, кивнул, полез в вертолет. Я прошел лист с ежом. Винты начали вращаться, а жаба за спиной пронзительно квакнула. Это был мощный квак здорового, хорошо поевшего, уверенного в своих возможностях существа. «Взлетаем!» — заорал я, ринувшись вперед, с корнями выдирая мяту и скользя пятками в иле. Сзади донеслось громкое бульканье, а потом во все стороны полетели мягкие зеленые ошметки. Квакнув, жаба подписала себе смертный приговор. Раздался протяжный свист, причем он удалялся от земли, становился все тише и тут же стал нарастать. Еж падал. Чуть не зацепив кистью колючую ветку ржавых волос, я выскочил на берег, поскользнулся, упал у самых лыж, оглянулся. Посередине участка, где росла мята, небольшой округлый предмет стремительно ударил в воду, выбив вертикальную струю грязи, прямую как стрела, 1,5 метра высотой. Винт ревел, вращался над головой. Высунувшись из открытой дверцы, Никита схватил меня и затащил внутрь. Перевалившись через его колени, я вновь оглянулся. Болото взбурлило, еж наискось вылетел из него, будто торпеда, подняв небольшой вал воды, метнулся к нам. Пригоршня захлопнул дверцу, вертолет оторвался от земли, раздался глухой удар, и машина качнулась, а дверца глухо скрипнула. Схватив наушники, я нахлобучил их на голову. Еще один удар, в днище, прямо под нашими ступнями. Рефлекторно мы оба поджали ноги. «Выше, выше давай!» — крикнул я, увидев кроны осин прямо перед колпаком. Чиркнув лыжами по верхним веткам, мы пролетели над ними, и болото осталось позади. «Не мог он к гнищу прицепиться?» — озабоченно спросил Никита, надев наушники. Я покачал головой. «Погнуть мог, но не пробить. Это слишком все же». «Хоть что-то хорошо!» — он еще тяжело дышал. «Блин, дались тебе эти артефакты! Еле ноги унесли!» — Ничего, зато плечо теперь тебе подлечим, а мне спину. — Да хрен бы с ним, с тем плечом. Не ной, все нормально, что нормально кончается. Живы и ладно. — Я не ною, а... Он замолчал, вглядываясь в ландшафт впереди. Там были холмы, ничего интересного. «Что?» — спросил я. «Колхоз за этими холмами, кажется». «Там он, да. А что?» «Мне показалось, вроде вспышки какие-то. Ты не заметил?» Холмы были совсем близко. Никита вел вертолет между двумя склонами, и я уже видел край засеянного поля. «Нет, не заметил». «Может, показалось?» — неуверенно сказал он. «Хотя нет, вон же!» Через мгновение перед нами открылась низина, в которой стояли коровники, сараи и покосившиеся домишки. Мелькнула площадь, двухэтажный трактир, машины военных, мчащиеся по улице. «Это что такое?» Крыши домов приближались стремительно, хотя Никита уменьшил скорость. Под нами проскочил край поля, где за большим трактором с прицепом пряталось несколько фигур. Потом изгиб дороги, окруженный покосившимся штакетником, двор с колодцем, где незнакомый селянин распрягал безумного, перед тем, как мы реквизировали телегу с конем. А затем прямо перед нами оказался небольшой грузовик-броневичок, вроде тех, что мы уже видели, но с более крупной кабиной, без стыков и соединений, переходящий в крытый кузов. Из прорези в броне на боку кузова стреляли, а по обочине бежал звонарь, волочащий за собой пожилую тетку, и пули проламывали изгородь с кустами прямо позади них, нагоняя. Вертолет повис в 2 метрах над дорогой. Грузовик круто повернул, уходя от столкновения. Перед собой я увидел листы железа, скрывающие лобовое стекло, и узкую щель между ними. Должно быть, водитель глядел через нее, и тогда он был настоящим асом, раз сумел вовремя заметить нас, неожиданно опустившихся с неба у него на пути. Но все же его умения оказалось недостаточно. Избежав столкновения, грузовик налетел на гору обломков, по которой мы с Никитой вчера забрались на крышу мазанки. «Стреляй!» — заорал напарник, и я вжал красную кнопку на джойстике, за которой обеими руками держался последние несколько секунд. Груда обломков послужила для броневика трамплином. Хотя он был все же слишком тяжелым, чтобы взлететь по-настоящему, но он въехал по ней, будто по эстакаде. Из вращающихся стволов пулемета ударила мутно-белая струя. Она впилась в склон позади колес, пробурила его, взметнув наклонный фонтан щепок, ржавого железа и мусора. Я повел джойстиком, струя поднялась выше, преследуя машину. Гора осела, но броневик уже выкатился на крышу. Вертолет начал подниматься. Пулеметная очередь пошла дальше, перескочила на скат и пробила его, взломав балки и обрешетины. Мне показалось, что сейчас броневик провалится в темную дыру, внезапно образовавшуюся под задними колесами. Но он задрал кабину и выполз из нее, перевалился через жестяной конек. Мгновением позже очередь переломила жесть, будто спичку — а машина слетела по противоположному скату и рухнула за домом кабиной вниз, врезавшись в землю всем своим весом, будто большой дубовый шкаф, который неумелые грузчики пытались через окно спустить со 2-го этажа, да уронили на асфальт. А еще через мгновение мазанка рассыпалась, превратившись в груду дерева и кусков обожженной глины. Вертолет стал разворачиваться, и я снял палец с кнопки. «Погоди, надо их добить, раз уж...» Начал я и смолк, когда мимо колпака с визгом пронеслись пули. Испугавшись, что сейчас сквозь пролом на месте дверцы они попадут в меня, я выхватил форт и подался в бок, выставив руку с пистолетом. По улице со стороны площади несся мотоцикл, скрытый коляской необычных очертаний, ветровое стекло перед водителем 2 раза больше обычного и куда сильнее изогнуто, а коляска формой напоминает поставленную на ребро раковину с прорезью в передней узкой части. Из прорези торчал ствол. Вертолет все еще поворачивался, и я не мог направить пулемет вдоль улицы. Да и времени не было. Торчащий из коляски ствол задрожал, поливая нас огнем. 2 или 3 пули пронеслись сквозь кабину над моим плечом и мимо груди, вжавшегося в спинку Никиты, пробив дверь рядом с ним. Если бы я сидел выпрямившись, они бы попали в меня, а так лишь горячий воздух обжег затылок. Мотоцикл вильнул на ухабе, очередь ушла в сторону, и пулемет в коляске смолк. А я, не удержавшись, свалился под сиденье. Вытянул ноги так, что пятки уперлись в дверцу на стороне Никиты, и руки, они до локтей высунулись наружу, и начал стрелять. Ветровое стекло мотоцикла украсилось плоскими белыми клубками, следами пуль, которые повредили, но не смогли пробить его. Мотоцикл вновь вильнул, и тут вертолет сильно накренился в бок, когда напарник попытался взлететь выше. Меня бросило вперед, я закричал, выпустив форт, попытался вцепиться в край дверного проема. Земля качнулась, оказавшись вдруг прямо передо мной, и я вылетел наружу, напоследок заехав пригоршни каблуками в подбородок. Напарник, в свою очередь, попытался ухватить меня за штанину, но не смог, и я рухнул вниз. Хорошо, что успел вытянуть руки, зацепившись за одну из посадочных лыж. Ноги качнулись, так что я чуть не сделал солнышко. Все вокруг тошнотворно провернулось. Правая рука сорвалась, и я повис на левой. И увидел, что мотоцикл несется прямо на меня. Увидел черный шлем водителя за ветровым стеклом. Понял, что верхний край этого стекла сейчас врежется в колени, раздробив их. И согнул ноги. Пальцы соскользнули. Я свалился на водителя. Рухнул на сиденье позади, ухватившись за обтянутые бледно-зеленой тканью плечи. Ударился задницей так, что чуть не подскочил обратно, схватившись за вертолетные лыжи. Мотоцикл опять вильнул, но управляющий им солдат смог удержать равновесие. Вертолет, за колпаком которого маячило удивленное лицо Никиты, накренился и отвалил в сторону, задрав нос. На мотоциклисте была военная форма, черные полусапоги и глухой черный шлем. Сквозь помутневшее от выстрела в стекло я увидел дом, к которому мы стремительно приближались. Я выхватил из кобуры на боку солдата пистолет, приставив к шее под краем шлема, заорал. — Тормози! Это... Брейк! Я тебя не убью! Но киллеры! Но дед ю! Только остановись! Но вместо этого он резко качнул головой назад. Ствол пистолета соскользнул с шеи, а задняя часть шлема врезалась в мой нос. Кажется, после этого я завизжал, как свинья, которую режут. Слишком уж сильной была боль. Он проломил мне переносицу. Но вместе с болью пришла ярость. Уже не задумываясь над тем, что делаю, я буквально вонзил пистолет в его шлем и выстрелил несколько раз подряд. Я не видел последствий, но, думаю, нижняя челюсть мотоциклиста превратилась в фарш, перемешанный с костными осколками. Голова откинулась, я успел отклониться, чтобы не получить по носу еще раз, после чего водитель привалился к моей груди. Пальцы на руле разжались, я одной рукой ухватился за него, и тут же слева в коляске откинулась узкая дверца. Внутри сидел здоровенный мужик в таком же, как у мотоциклиста, черном шлеме, а еще в джинсовом костюме и черных полусапогах, покрытых железными заклепками. На куртке тоже были заклепки, с рукавов свешивались цепочки, какие-то побрякушки, медальоны и звездочки. Он держал ручной пулемет. Распахнув дверцу, стал поворачивать его ко мне, я же вытянул в сторону коляски руку и нажал на курок, целясь в бочкообразную грудь. Пистолет клацнул. Патроны кончились. Ствол пулемета уже просунулся в дверцу. Здоровяк тяжело развернулся на слишком узком для него сиденье, прицеливаясь в меня, а я изо всех сил пнул его ногой. Он подался назад, выпустив оружие, которое рухнуло в узкий просвет между мотоциклом и боком коляски. Все это отвлекло меня на пару секунд, а дом впереди был уже совсем рядом. Не выпуская пистолета, я рванул руль. Это помогло нам не врезаться в стену, но не спасло от аварии. Под стеной дома была груда мусора. Мы влетели по нему и вломились в окно, пробив коляской край покрытой трещинами глиняной стены. Звуки заполнили небольшую комнату, как раскаленный пар. Лязг, скрежет, шипение, вой. Металлическая скоба лопнула, и коляска отлетела в сторону. Мотоцикл рухнул на бок среди обломков мебели, бешено вращая колесом, разбрасывая куски стульев, лавок, какие-то ржавые железяки, посудные черепки и при этом медленно крутясь на одном месте. Мы с мертвым мотоциклистом упали чуть раньше, причем он оказался снизу, смягчив удар. Не поднимаясь, я оглянулся, увидел лежащую в углу комнаты коляску. Здоровяк в джинсе выбирался из нее. Я привстал, окинул взглядом мотоциклиста и выдернул из петли на его ремне обойму. Отщелкнул ту, что была в рукояти пистолета, вставил новую. Вскочил на колени, повернулся, вскидывая оружие, и кулак размером с половину моей головы опустился на руку, выбив его. А потом этот же кулак врезался мне в лицо. Хорошо, я успел отклониться, так что он ударил по лбу, а то бы физиономия превратилась в кашу. Но и так мне показалось, что внутри головы загудел колокол, по которому кто-то заехал железным ломом. Верхняя часть тела приподнялась, ноги разогнулись, я на мгновение принял позу человека, который ныряет в воду спиной назад, и рухнул на неровный пол в метре от здоровяка. В голове гуляло эхо колокольного звона. То громче, то тише, то глуше, то звонче. Я уперся в пол локтями и приподнял голову. Джинсовый стоял неподалеку, сгорбившись, чтобы не цепляться за низкий потолок. Он стащил с головы шлем, показав большое красное лицо, гриву волос, стянутых сзади в хвост, темную бороду с легкой проседью, обвислые щеки и кривой уродливый шрам под левым глазом. В ухе было железное кольцо, на котором болтался поблескивающий серебром череп. Зажав шлем под мышкой, он шагнул ко мне, звеня цепочками и медальонами. Я хрипло сказал, отползая. — Ну ты байкер! Я люблю таких кабанов! Когда они падают, то сильно гремят и сами уже не встают. Его лицо осталось невозмутимым. Великан подступил ближе, занеся ногу в черном полусапоге 56-го размера, собираясь опустить на мою голову шипованную подошву. Но я ожидал именно этого и откатился в сторону, к разрушенной печке под стеной. Вскочил, сжимая черный от копоти чугунок, на дне которого еще лежала сгнившая картошка, и с размаху ударил байкера по голове. То ли спутанные волосы смягчили удар, то ли череп у него был сверхпрочный. Глаза его, правда, распахнулись широко-широко, так что я увидел мутное бельмо, затянувшее левый, тот, под которым был шрам. Черный шлем выпал из-под мышки, здоровяк сделал шаг назад и слегка качнулся, но не упал. Если бы меня так ударили, голова бы ушла между плеч до самых ушей, но этот устоял на ногах. Впрочем, даже секундного замешательства мне хватило, потому что я уже понял, что драться с ним дальше бессмысленно.